Половина седьмого, и мы начинаем наше занятие. Аудитория полупустая. За это время мы проверим домашнюю работу с теми, кто, естественно, пришел вовремя. Итак, домашняя работа записана в перерыве вашим однокашником или однокашницей, будущим коллегой, как мы договаривались, чтобы время не терять. И та же самая картинка на экране компьютера для дистанционных слушателей. А я комментирую. За это время, как всегда, опаздывающие подойдут, и мы с вами проведем перекличку и будем заниматься лекционными вопросами. Итак, операция 3.1. Для того, чтобы с полным сознанием посмотреть операцию 3.1, я предлагаю для начала заглянуть в рабочую тетрадочку для домашних работ на страничку 12. Страница 12. И восстановите в памяти операцию 1.3. В операции 1.3 8 октября мы получили от учителя Иванова ручки, файлы, папки. Вы их оприходовали по дебету 10 счета 10.9. Итак, вы оприходовали их по счету 10.9. Причем отдельно вы оприходовали ручки. Отдельно папки, отдельно файлы. Ну, просто такая аналитика, да? При этом мы с вами сказали, оприходовали на склад по дебету, а списали их для наших нужд, кредитуя на 200 тысяч, на 200 рублей ручек, на 200 рублей папок и на 1100 файлов. Сказали себе, это наши затраты по основной деятельности. Работаем в торговле. Счет 44-й. Операция первая, понятно? Операция первая понятна. Операция 3.2. По операции 3.2 мы с вами из кассы выдали нашему сотруднику Балашову деньги для того, чтобы он заправился. Я предлагаю эту операцию посмотреть документально, а именно – перед вами лежит брошюра «Бухгалтерские документы», которая является иллюстративным материалом нашему курсу. Там первичку и баланс мы все время разглядываем. Откройте, пожалуйста, страничку. Сейчас, две секундочки. Страничку 36. 36-я страничка иллюстрирует операцию 3.2. Посмотрите, пожалуйста, ее вживую, документально. Это очень полезное. Итак, из кассы 4100, еще раз на всякий случай, бухгалтерские документы, 36-я страница, расходный кассовый ордер 3, расходным кассовым ордером 3, из кассы 1 ноября данного года выдали 4100. Посмотрите, пожалуйста, кому выдали? Нашему сотруднику Балашову Борису Борисовичу. Мы проавансировали его на закупку ГСМ. А раз мы его проавансировали, то он стал нашим дебитором под отчетным лицом. У нас по дебету 71 счета возникла дебиторская задолженность. Он должен отчитаться чем? Тем, на что мы ему выдали. Поэтому Балашов едет на АЗС, заправляется, и ему там выдают чек контрольно-кассовой техники. А мы с вами смотрим на 38-ю страницу. Итак, 38-я страница. На 38-й странице представлен авансовый отчет по этой операции. Мы когда-то его разглядывали. Сейчас уже совершенно предметно смотрим этот документ. А именно, из кассы выдали 4100, а израсходовано 4000 в левой табличке вашей. Поэтому остаться в ней израсходной суммы 100 рублей. Если вы спуститесь вниз под левую табличку, то увидите запись приложения. Один документ на одном листе. Переверните, пожалуйста, на оборот вашего авансового счета, а у нас 39-я страница. И посмотрите, пожалуйста, перед вами оборот авансового отчета, где мы видим название данного документа, его номер и дата. Это чек контрольно-кассовой техники, который мы выдали на АЗС. Поэтому чек проходит сумма 4000 рублей, за которую Балашов, соответственно, расписывается. А мы с вами возвращаемся на лицевую сторону, 38-я страничка, чтобы взглянуть в правую табличку. Там бухгалтерская запись сделана, которая у вас на доске и на экране вашего компьютера для дистанционных слушателей. Итак, мы оприходовали бензин 10.3 на 4000 рублей, полученный от 71-го Балашова. Так, операция 3.3 понятно? 3.3 понятно. Дальше. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот здесь вот некоторые торопливые слушатели пытаются бензин сразу списать. Здесь бензин списывать не надо. Здесь вы его только купили. Почему? А у вас документ какой написан? У вас чек контрольно-кассовой техники с АЗС. О чем вам АЗС рассказывает? Что они вам продали на такую-то сумму то-то, то-то. То есть бензин. Но АЗС не может приказать вам списать это в затраты, что некоторые сразу делают. Поэтому это ошибка бухгалтерская, очень часто встречаемая. Дальше смотрите. Операция 3.4. Чтобы посмотреть операцию 3.4, хорошо, нужно заглянуть на 37-ю страничку вашей брошюрки «Бухгалтерские документы». 37-я страница брошюры «Бухгалтерские документы». В переходному кассовому ордеру 2 ноября мы 100 рублей переходуем в кассу, получая их от нашего 71-го, от Балашова, и он закрывает свой долг. Так, с бензином все понятно, разобрались? Выдали деньги, отчитался и сдал неизрасходованную сумму. А мы с вами идем дальше. Итак, у нас с вами операция 3.4 прошла последняя. Операция 3.5. В операции 3.5... Итак, в операции 3.5 мы с вами первое наблюдаем первичные документы. Это банковская выписка и подшитое платежное поручение 11, к которому мы сделали предоплату за УБЭТа за материалы вида Б на сумму 5900. Итак, мы с расчетного счета 5900 списали. Итак, кредитуем расчетный счет на 5900 и сказали себе, мы проавансировали нашего поставщика, то есть счет 60-й. А раз мы проавансировали, то он стал нашим дебитором по авансу или по предоплате. У нас по дебету 62-го возникла дебиторская задолженность. Под наш аванс он должен отгрузить нам то, под что мы его авансировали, то, что в договоре заложено. Как только вы с расчетного счета 5900 заплатили, и он стал вашим дебитором по авансу, вы сразу смекнули, что в проплаченную сумму 5900, 5000 – это за материалы, 900 рублей – это НДС. Я напомню вам, с 2009 года можно не ждать отгрузки, а можно сразу же произвести вычет НДС по предоплате. Правда, для этого должны сложиться три условия. Первое. У вас должно платежное поручение подшито к банковской выписке о том, что деньги действительно были заплачены. У нас это есть, прямо в тексте напечатано. Дальше посмотрите, пожалуйста. Кроме этого, вы должны получить от поставщика счет-фактуру на аванс. Вы обратили внимание, у вас тоже это напечатано. Второе условие. И третье. В договоре есть специальный пункт про авансирование. Если три эти условия сложатся, то вы имеете право не ждать отгрузки, а сразу же произвести, в данном случае, сразу произвести вычет НДС по, так сказать, этому авансу. И мы с вами делаем следующую операцию. На 900 рублей мы дебетуем 68.2. Да? Дебетуем 68.2. Пока мы с вами операции не прошли, вы у себя не исправляете, потому что, да, пишут слушатели, наши же товарищи в перерыве, поэтому там могут быть всякие опечатки, ошибочки и так далее. Это все не страшно, потому что мы учимся. Итак, на 900 рублей в данном случае мы с вами вычли НДС, дебетуем 68.2. И говорим себе, с чего это мы сделали-то? Да с аванса. По идее, я говорил вам, здесь предусмотрен счет 62-й по классике бухгалтерского учета. Но разработчики программы 1С, они решили не искажать оборот, сколько нам должен поставщик по авансу, чтобы это четко было видно в 62-м. Иначе он замоется, если мы с вами уменьшим его. И поэтому они предлагают нам эту сумму повесить на счет 76 ВА. То есть с аванса таким образом они отразили. Так, вот это понятно? Это понятно. Дальше смотрите. В операции 3.6. В операции 3.6 мы с вами получили соответствующий документ, а именно накладную 164-ю. И к этой накладной получили счет-фактуру, из которой узнали, что мы получили материалы вида Б на сумму 5 тысяч без НДС, 100 рублей НДС и всего 5 900. Поэтому согласно накладной вы делаете две операции. Согласно накладной вы делаете две операции, а именно... На 5 тысяч рублей мы оприходовали материалы. Ну, вы знаете, здесь вы написали 10,9, вполне вероятно. Я вам просто не указала. Это же учебная задачка. Поэтому здесь, так сказать, некое допущение. Поэтому, если хотите, можно написать, во-первых, любой субсчет, а можно, если хотите, написать три точки. Что это покажет? Что если 10,1 – сырье материалы, 10,2 – полуфабрикаты, 10,3 – топливо. Я просто не указала вам, что за материалы, да? Я только указала вид В. А вид Б – это пойдет аналитика. Да? Ну, такая некое допущение условной задачки. Итак, мы оприходовали материал на 5 тысяч, и на 900 рублей мы повесили входной НДС, это третий, и сказали себе, эту сумму 5 900 мы должны по поставке нашему контрагенту, которого зовут Бетта, да, по-моему, там, Бетта. И получается, что когда вы с расчетного счета 5 900 заплатили заранее, то эта организация Бетта, я могу здесь переписать, это не имеет значения, эта организация Бетта стала вашим дебитором. По какому поводу? По авансу. Когда же вы получили от них материалы вместе с НДС, то они ваши кредиторы. По какому поводу? По отгрузке. И поэтому в данном случае, если мы здесь припишем аналитику Бетта, то вы увидите, что на 5 900 у вас висят два незакрытых пока долга. По авансу на 62-м и по отгрузке на 61-м. Пока понятно? Идем постепенно, традиционно. Дальше мы рассуждаем себе. Вот эти две операции, а приходованного материала выделен НДС учтен, мы сделали согласно накладной. И там есть отдельные графы. Сколько чистенькая стоимость товара или материалов, сколько там НДС и сколько всего. Но вы же к накладной получили себе еще и счет-фактуру по этой отгрузке от вашего контрагента. И тогда вы с 19-го счета, 3-го субсчета, входной НДС по счет-фактуре на отгрузку списали на сумму 500 рублей и произвели вычет НДС. И в результате вы увидели, что у вас по одной сделке проходят два вычета по НДС на 900 рублей. С аванса 68,2 и с отгрузки 968,2. Получается два вычета по одной сделке. Многовато будет, говорим мы себе, и в этой ситуации мы должны сделать следующие операции. Ну, давайте я куда-нибудь их вынесу на следующую доску, а на экране эти операции есть. Так, мы тут немножко не учли, да? Так, ничего. Так, посмотрите, пожалуйста. Вот вы совершенно правильно сделали эти операции, абсолютно правильно сделали эти операции. Если бы не было аванса, то на этом вы бы остановились. Действительно, на этом вы остановились бы. Но если был аванс, то нужно дополнить это следующими операциями. А именно, не может быть два вычета по НДС по одной сделке. Поэтому я напомню вам, если вы вначале произвели вычет по авансу, а потом вычет по отгрузке, то нужно убить НДС с аванса. Ну, убить, то есть в данном случае обнулить, собственно говоря, да? А вообще это называется по-хорошему восстановление НДС с аванса. И мы делаем операцию обратную операции 3.5. А именно, 76 ВА проходит по дебету и 68,2 проходит по кредиту. Таким образом, вы убиваете в данном случае этот НДС с аванса. Посмотрите, пожалуйста. А у слушателей дистанционных, у вас там розовым я пометила. Так, это понятная операция? Следующая операция. Мы говорим себе, но ведь дело все в том, что когда мы проавансировали поставщика, он стал нашим дебитором. когда мы получили от него, он стал нашим кредитором. У нас на 62-м бета висят два незакрытых долга, а ведь операция уже свершилась. Под что мы сделали аванс, они нам отгрузили. Поэтому, наверное, понятно, что нужно закрыть долги. То же самое, сделать операцию крестиком. А именно, 62-й проходил по дебету. Мы поставим его по кредиту. 61-й проходил по кредиту. Мы ставим его по дебету на сумму меньшую из двух долгов, если они разные, а они у нас равные. Для дистанционных слушателей эта проводка желтая закрывается на зеленую. Посмотрите, пожалуйста. Так, понятно? Итак, смотрите. Еще раз, потому что это сложный очень момент. С расчетного счета 5900 про авансиры, операция 3.5 поставщика, он стал нашим дебитором по авансу. Немедленно, когда у нас сложились три условия, мы можем вычет произвести по НДС. Проводка 68.2 по дебету, 76.2 по кредиту на сумму 500 рублей. Ждете отгрузки, дождались, получили накладную, сказали себе, 5000 стоят материалы. 900 рублей входной НДС. Мы должны поставщику эти 5900. К накладной получили счет фактуру вторую уже на отгрузку. Из 19 счета 500 рублей списали и дебетовали 68.2. Сказали себе, если бы не было аванса, на этом мы завершили свою работу по этой операции. Но у нас был аванс, у нас два вычета НДС, поэтому мы убиваем НДС аванса. Называется восстановление НДС аванса и закрываем долги. Называется зачет аванса поставкой, если по-хорошему называть эту операцию. Зачет аванса поставкой. А я обычно говорю операция крестиком. То есть перекрещиваете 61 на 62. Так, можно дальше идти? Можно дальше идти. Хорошо. Операция 3.7. Смотрите, операция 3.7. В операции 3.7. Так, ну немножко поправлю. Мы с вами договаривались ничего не исправлять, да пока не проверим. Так, в операции 3.7. На второй доске. А что я сделала? Да. Все, поняла. Все, вот сюда. 61-й. Да, спасибо большое, спасибо. А то закрыли, хорошо, аванс на аванс с вами, да? Угу. Все, конечно. 61-й. Сказала это, произнесла, закрыла второй случай. Так, хорошо, спасибо большое. Итак, смотрите, операция 3.7. В операции 3.7 мы с вами делаем следующую операцию. Вот для того, чтобы хорошо посмотреть операцию 3.7, я предлагаю вам опять открыть бухгалтерские документы, потому что на прошлом занятии я вам говорила, что я мельком пробегаю документы. Делаю это специально, чтобы показать документы в условиях этой проверочной работы. Поэтому посмотрите, пожалуйста, страницу 56-ю. 56-я страница брошюры «Бухгалтерские документы», наш иллюстративный материал, накладная на отпуск материалов на страну. Итак, накладная на отпуск материалов на страну. О чем говорит этот документ? У нас залежались материалы, и мы их отпускаем на страну фирме ТЭТТЭ. Посмотрите, пожалуйста, графа 7, количество 200 штук. Надлежало отпустить. Отпущено 200 штук. Цена 12,50. Сумма без НДС 2500. Умножением цены на количество. Применяем 18% ставку НДС к сумме 2500. Получается 450 рублей. И складываем 2500. Это продажная стоимость без НДС. 450. Это НДС. Всего с покупателя 2950. Потому что, напомню вам, когда мы отгружаем что-либо, то мы выставляем покупателю на 18% больше, что будет являться нашим доходом при переходе права собственности. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на эту операцию, как она трактуется. Мы с вами смотрим в графу 12. Графа 12, посмотрите, пожалуйста, вашей накладной. И мы там наблюдаем, на какую сумму мы отгрузили. Говорим себе, при отгрузке происходит переход права собственности, если в договоре не указан иной момент перехода права собственности. Допустим, не указан. Тогда получается следующая ситуация. Мы с вами при отгрузке получили доход на полную сумму 118%, 2150, с одной стороны. А с другой стороны, отгрузив ТЭТа по накладной, мы передали ей право собственности, но в ответ не получили денег, потому что накладная – это не документ, который говорит об оплате. Накладная – это товароотгрузочный документ. Он говорит о том, что мы отдали, но денег пока нет. Накладная про это не рассказывает. А раз мы на эту сумму отдали ТЭТа что-то полезное, то ТЭТа стала нашим дебитором по отгрузке. У нас возникает 62.1 по аналитике ТЭТа, например. Так, пока понятно? Дальше мы рассуждаем. Наш доход 2150. Однако мы с вами рассуждаем следующее, следующим образом. Однако говорим себе, с этого дохода нужно отщипнуть бюджету 18%. Значит, мы с дохода отщипнули бюджету 118%. А раз мы с вами отщипнули, то понесли мы с вами расход. Итак, при продаже получили прочий доход. Отщипнули и получили прочий расход. На какую сумму? 450 рублей. Это та сумма, которая стоит в 11 графе. И если вы теперь из доходной части 250 отнимете расход 450, то у вас останется ваша чистенькая выручка, то есть 2500. Вы наблюдаете ее в 10 графе. Посмотрите, пожалуйста. Так, понятно? Дальше мы рассуждаем. При продаже у нас обязательно будут три события. Первое. По переходу права собственности отрази выручку на 118%. Второе. С этой выручки или дохода покажи бюджету НДС 18%. Третье. Спиши то, на что потеряно право собственности. Ты же отдал, ты потерял. Ты физически отдал, а юридически потерял право собственности. И мы с вами смотрим в восьмую графу вашей накладной. Сколько вы отдали по количеству? 200 штук. А почем они были у вас, стояли на учете? Вспомните, вы получили в свое время от учредителя по 10 рублей, помните? По 10 рублей на 12 страничке. А? Ну-ка загляните, пожалуйста, на 12 страничку. В операцию, посмотрите, пожалуйста, в операцию, посмотрите, 1,7. На 3000 мы получили 300 штук по 10 рублей. Вы помните? 300 штук по 10 рублей. А сколько вы отдали, продали? 200, правда? Получается, что вы отдали 200, а они у вас стояли по 10 рублей. На сколько нужно писать? На 2000. Поэтому вы вот сюда еще вставляете, вот сюда еще вставляете, вот я галку поставила, вставляете вот такую проводочку. Вы с 10 счета списывать материалы вида А. Ну, я показала субсчет, видите, так, возможные варианты. Вы списываете на 2000 рублей эти материалы. А? Нет. А, у вас не указано. Почему? Почему, почему? Операция 3.7 в количестве 200 штук. А, в 1,7 у вас не указано, вот почему. Посмотрите, пожалуйста. В 1,7 у вас была отсылка к страничке 10. Где вы, посмотрите, пожалуйста, получили в пункте Б от Крутилова 300 штук по 10 рублей. Помните? 300 штук по 10 рублей на сумму 3000 рублей. И вы как раз это отразили в операции 1.7, помните? В операции 1.7. Потому что я не хотела вам все сживать. У меня же учебные цели. Мне нужно было, чтобы этот сюжет... Вот бухгалтеру никто не подходит и не говорит такие вещи, да? Поэтому вы смотрите в документы, там было написано вот это вот, и отсюда вы уже и смотрите. Так, понятно? Поэтому что у вас получается? У вас стояли 300 штук по 10 рублей. Вы оттуда взяли 200. Почем? По 10 рублей. И поэтому получается, что вы на 2000 списали. Вам теперь понятно? Понятно. Списали на 2000, соответственно. И вы делаете эту операцию. С 10 счета 2000 рублей списали, понеся свои прочие расходы. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на операцию 3.7. В операции 3.7 вы показали доход на полную сумму отгрузки вместе с НДС, 118%, с одной стороны, и долг покупателя с другой стороны. Вы выделили 450 рублей НДС с этого дохода и сделали в операции 3.7 вот эту вот третью проводочку, а именно – вы списали материалы, которые вы отдали, на которые потеряно право собственности. 200 штук по 10 рублей на сумму 2000, понеся свои прочие расходы. В результате вы можете прикинуть финансовый результат, но только прикинуть, как я говорила вам, на коленке под столом, потому что финрезультат пооперационно не подсчитывается. Что у вас получается? 250 – ваш доход вместе с НДС. Вы уменьшаете его на 450 рублей. 2500 – это ваша выручка без НДС. И уменьшаете на те 2000, которые понесли по списанию данного материала или данных материалов. У вас получается 500 рублей, да, это ваш финансовый результат от этой операции. Но мы его проводкой не фиксируем, я напомню вам, потому что делаем это только в конце месяца. Так, дальше можно идти? Понятно? Хорошо. Дальше смотрите. Дальше мы говорим себе. При отгрузке у нас возник долг покупателя по 62-му счету. Дальше вы можете посмотреть в вашей брошюре «Бухгалтерские документы» на страничку 22-ю. 22-я страница «Бухгалтерские документы». 22-я страница «Бухгалтерские документы». Вы видите, что вы в кассу оприходовали 2050 рублей приходным кассовым ордером от этого 62-го, от покупателя, которого зовут ТЭТТА. Название ТЭТТА. Так, понятно. Вот ваша операция. Дальше. Операция 3.8. Идем дальше, да? Операция 3.8. В операции 3.8 мы с вами из кассы 2500 взяли расходным кассовым ордером и отвезли в банк, сдали по объявлению на взнос наличными. Когда-то у нас такой документ с вами проходил. Дальше. Операция 3.9. В операции 3.9 нам с вами приспичило купить канцтовары, и мы 1000 рублей выдали подотчетному лицу. Итак, выдали подотчетному лицу 1000 рублей с тем, чтобы он купил канцтовары. И он купил у нас с вами 10.9 дискеты, 10.9 бумагу, 10.9, что у нас там, пилот, да, фильтр. Фильтр. Итак, посмотрите, пожалуйста, вы должны были обязательно на доске 10-й счет сделать в аналитике. Вот на доске сделано совершенно правильно. 10-9 дискеты, 10-9 бумагу, 10-9 фильтр. Отдельно отразить от НДС. Вы могли сделать так на доске, 19-й побить точно так же, а могли сделать одной операцией. То есть вот это 19-й, 3-й, 71-м, могли сделать одной операцией на общую сумму 162 рубля. Если вы сложите 40 или 50 копеек, 76, 50 и 45, у вас как раз будет 162 рубля. Вот 162 рубля вы могли сделать одной операцией, одной проводкой. Почему материалы надо было разбивать, а НДС можно было бы сделать и одной проводкой? Дело все в том, что НДС, он же к возмещению. У вас сразу сложились все условия, и вы имеете право его сейчас возместить. Зачем его отдельно разбивать? Хотя это можно было сделать абсолютно точно. Конечно, это можно было сделать. А вот нам совершенно правильно показали, что разбили в аналитике дискеты, бумагу и фильтр. Потому что невозможно хором оприходовать разные объекты учета. Ведь ваши дискеты не подменяют бумагу, а бумага не подменяет фильтр. Поэтому мы не можем оприходовать хором все канцтовары с вами, правда? И поэтому мы это сделали отдельно. Дальше смотрите. С 19-го счета, 3-го субсчета, 162 рубля вы списали и произвели вычет НДС. Согласны? Совсем, да? Хорошо. Операция 3.11. В операции 3.11 мы рассуждаем. Вот обратная ситуация той, которая была при закупке бензина. А именно, там выдали больше, чем израсходовал. Должен назад вернуть, а мы принять приходным кассовым ордером. Здесь другая ситуация. Здесь из кассы выдали 1000 рублей в подотчетному лицу. 71-му. Так, и он нас с вами, сейчас, секундочку, и он нас с вами стал подотчетным лицом на 1000 рублей, и вы закрываете по крейту его долг на 1062 рубля. Говорите, он израсходовал больше, чем мы ему выдали. Но дело все в том, что мы ему сейчас можем выдать перерасход, потому что он все документально подтвердил до копейки. И поэтому, если ваше подотчетное лицо затратило больше, чем вы ему выдали, но документально подтвердил свои траты, то вы, конечно, чтобы его не обездолить, ему из кассы, поправим, да? Ему из кассы выдаем, да? Из кассы 62 рубля выдаем 71-му. Так, понятно, да? Вот номер операции какая? 3.10, ага. Нет. Посмотрите, пожалуйста, у вас 75 рублей за коробку на общую сумму 225 рублей, запятая НДС. Вот если вы возьмете 18% от 225, у вас будет 40 рублей 50 копеек. Обычно пишут так. Если НДС внутри, то пишут запятая, в том числе НДС. Да? А если просто пишут запятую, то это НДС, накрученный сверху, 18%. Так, операция 3.1 поправили мы с вами, да, все нормально. Поэтому у себя ничего не исправляйте, пока мы не поправим. Дальше, операция 3.12. В операции 3.12 мы с вами, сейчас, секундочку, я перемещу тут информацию. Так, в операции 3.12 мы с вами, вот здесь вот вы, конечно, могли сделать 60-й, но вот лично я сделала 76-й. Почему? Дело все в том, что мы купили у физического лица, который не занимается предпринимательской деятельностью. Поэтому он в полном смысле не 60-й, не поставщик. Поэтому, конечно, здесь никакой ошибки особой нету, но если правильно говорить, корректно, то это 76.5, которого у нас зовут, как его, Сидоров, что ли, да? Сидоров. Итак, наш продавец Сидоров. Мы с вами купили 10.9 инвентарь хозяйственной принадлежности в виде рукавиц на сумму 300 рублей. И из кассы, расходным кассовым ордером, выдали, ну, если 60, значит 60, но вот как если вы хотите, как я написать, то у вас будет 76.5 Сидоров. Я обращаю ваше внимание, что здесь два документа у вас. У вас есть акт купли-продажи, и у вас есть расходный кассовый ордер, поэтому у вас две операции. Можно дальше идти. Нет, я так не говорила. Я говорила, что можно не проводить через 60-й, если у нас есть 71-й. А здесь мы не выдавали в подотчет 71-му. Мы взаимоотносим непосредственно с Сидоровым. Вот та операция, о которой вы говорите, она касалась, если мы выдаем подотчет подотчетному лицу, и через подотчетное лицо идет снятие долга, да, без 60-го счета. Здесь совершенно иная ситуация. Приходит Сидоров в бухгалтерию, говорит: девочки, рукавицы будем брать? Мы говорим: конечно, будем, у нас хватит на балансе. И покупаем у него 10 пар рукавиц, непосредственно выдавая деньги из кассы, не 71-му, а непосредственно продавцу. Поэтому здесь мы не можем идти ни через 71-го, ни как иначе. Так, все понятно здесь? По сути, самое главное, что вы понимали. Хорошо. Дальше. Операция 3.13. В операции 3.13 мы с вами не досчитались материалов. У нас была кража. Вот тоже я прошу вас пока ничего у себя не исправлять, да? Потому что здесь мы кое-что поправим. Итак, мы с вами на 600 рублей у нас были оприходованы материалы вида А, если там корректно, да, говорить, ну, все это счет совершенно правильно, абсолютно, на 600 рублей списали материалы и сказали: у нас недостача. Вот теперь посмотрите, пожалуйста, надо ли нам делать вторую проводку в этом случае? Вы что в данном случае сделали? Вы сказали бюджету: нате, да, в данном случае мы доначисляем НДС, потому что я вам так показывала. Но я вам показывала в другой ситуации. У нас до этого был вычет НДС или зачет НДС, а тут этого не было. Поэтому я прошу вас посмотреть на страничку 12. Итак, страничка 12, где вы получали от вашего учредителя. Итак, вы от вашего учредителя получили эти материалы, опять же, в операции 1.7, помните? И получили вы от физического лица. А раз получили от физического лица, здесь не возникает операция по НДС, правда? Вы ничего не отражали по НДС, и вы ничего не вычитали. А раз вы ничего не вычитали, нечего им отдавать в бюджет назад. Поэтому в этой ситуации вот такой редкий случай, когда к нам привязаться, но никак не могут, абсолютно, да? Поэтому, с вашего позволения, я вот эту проводочку уберу. И мы с вами дальше с 94-го счета эти 600 рублей списали. Сказали, эту недостачу мы переложили на плечи виновного лица. 73-2 – это наш сотрудник, Митрохин, кладовщик. Поэтому в программе 1С у вас будет еще аналитический признак, здесь Митрохин. Ну, можно написать, а может быть, у вас даже места нет для этого. Митрохин. Дальше вы сказали себе, а Митрохин нам говорит, деньги небольшие, прям половину в кассу и внесу. Он-то вносит, а мы принимаем приходным кассовым ордером. Поэтому в рублевую кассу вы получили 300 рублей половину. От кого сказали? От 73-го, то есть в данном случае от виновного лица Митрохина, который частично вот, закрывает свой долг, уменьшает его. А вот следующую проводочку я вам делать не рекомендую здесь. И я ее уберу. И она абсолютно правильная, но не своевременная. Не по этой дате, а именно, у вас что написано, что вы будете удерживать 20% заработной плате, и смотри, пункт 4.9, 4.19. Не потому, что я указала, что этих пунктов надо делать, а потому, что у нас же такая картинка-то была. А именно, когда вы вывели недостачу 25 ноября, когда вы недостачу повесили на плечи Митрохина 25 ноября, вы 25 ноября можете взять с него живые деньги в кассу, но вы 25 ноября не можете удержать из его заработной платы. Почему? Потому что заработная плата начисляется только в конце месяца, 30 ноября в данном случае. А если вы 30 ноября будете начислять, то как же вы 25 можете удержать? Вас пока удержать не с чего, не начислено, правда? Поэтому вот эту операцию, она у вас абсолютно правильная, но мы ее отнесем в другой пункт просто. Подать она не там. Идем дальше. В операции... Так, вот тут я кое-что поправлю. В операции 3.14... Так, ну вот так, наверное, даже. В операции 3.14 мы с вами списали 3 пары рукавиц на 90 рублей. Мы списали 2 пачки бумаги на 170. И мы списали на 75 рублей дискеты. И мы списали фильтр. Куда списали? На наши хозяйственные нужды. Работаем в торговле. Счет 44. Успеваете? Понятно? Понятно. Дальше. Дальше смотрите. В операции 3.15 мы с вами списали бензин на сумму 3740 рублей, потому что сделали расчет бензина, да, и списали на сумму 3740 рублей. Сказали себе, бензин списали на затраты. Итак, бензин списали на затраты. Извините, пожалуйста, сонный слушатель, я вам не показала картинку. Так. Итак, на 3740 рублей мы списали на затраты бензин. А дальше новый месяц, и мы ведь из кассы 4600 выдали Балашову. Он поехал, заправился. На сумму 4400 получил бензин. Мы сняли долг с подотчетного лица. 200 рублей, остаток висит. Поэтому общественный человек Балашов сдал нашу кассу, а мы приняли приходным кассовым ордером. А в конце месяца мы опять сделали эту операцию, которая у вас совершенно правильно рассчитана, а именно мы списали бензин на сумму 4080 рублей. 4080 рублей. И списали мы на затраты. Вот, а я покажу сейчас расчет на экране тоже. Почему 4080? А 3740 понятно было? Нет, непонятно. Тогда посмотрите, пожалуйста. Спускаемся вниз в табличку. Спускаемся вниз в табличку. Смотрите, в третьем пункте проверка автомобиля – это разница. Между конец спидометра на конец месяца, на начало месяца. У вас 2200 – это пробег. Норма, допустим, 8,5 литров на 100 километров пробега. Поэтому мы с вами делаем простенький расчет. Сколько вы потрачено тонн, литров топлива на этот пробег. У вас получается 187 литров. Потом вспоминаете, что вы в операции 3 приобретали 200 штук, правда, по 200 литров, извините, по 20 рублей за литр на общую сумму. У вас там было 4000 рублей, поэтому вы на 2000, соответственно, вы на эту сумму вы списали, так сказать, этот бензин на сумму 3740 рублей. Понятно это? И точно так же делается расчет по декабрю. Так, успеваете? Успеваете. Какие у вас тут есть вопросы? Какие есть вопросы? Откуда я взяла 8,5 литров, да? Нет, я поняла. То есть вопрос стоит так, вот грубо говоря, откуда я взяла 8,5 литров здесь? Когда у нас с вами будет тема себестоимость, то я отнесу вас к специальному нормативному документу. Это нормы списания топлива на пробег. Эти нормы регламентированы Минтрансом Российской Федерации. И я там вам дам ссылку на нормативный документ, где это можно посмотреть. Более того, я скажу, что нужно будет сделать, если вам эти нормы категорически не нравятся, потому что они маленькие. Понятно? Поэтому дождемся темы себестоимости, у нас там будет специально под вопросик такой небольшой, где я это вам и скажу. Хорошо? Там мы как раз подойдем с вами по теме. Вот, собственно говоря, мы с вами посмотрели основные моменты по вашей домашней работе. И я смотрю, кто присутствует, и мы с вами идем дальше. Так, Гжизяк Ольга Александровна. Присутствуете? Есть. Добрый вечер. Гриценко Елена Валерьевна. Добрый вечер. Кучаева Елена Владимировна. Кучаева Елена Владимировна. Нет, пока. Так, хорошо, ладно. Амеличева. Воронин. Гусарова. Гусарова нет. Гангазов, Антон Николаевич нету. Лев Николаевич здесь. Ефимова. Загорулькина. Катунина. Ковалева. Коваль. Кузьмичев. Кузьмичев здесь? Ага. Леонтьева. Лыгина. Мелкумян. Остапенко. Нет, Потапова, Рыжов, Самохина, нет, Ситникова, Соловьева, Тихонова, Толпекин здесь, да, у нас? Так. Геннадий Юрьевич, вы здесь у нас, да? Так. Трошкина, Тюрина, Утюшева, Филюшкина. Так, здесь. Ирина Александровна здесь. Ага, хорошо. Хорошо. Халецкая. Угу. Все. Продолжаем. Итак, к этому моменту мы с вами успели открыть предприятие, сформировать устав на капитал, закупить себе оборудование, арендовать помещение, успели уже это оборудование самортизировать благополучно, некоторые виды продать, некоторые ликвидировать. Кое-что у нас успели украсть, если помните, да, за это время. Дальше мы успели закупить материалы, пустить их в производство, провести инвентаризацию. Это все было до сегодняшнего занятия. Но мы прекрасно с вами понимаем, что предприятие, на предприятии мало иметь основных средств, материалов, нужно к ним обязательно приложить рабочие руки, чтобы закрутить, соответственно, все это производство. Поэтому у нас с вами тема, соответственно, новая, которая называется «Учет труда и заработной платы». Я сейчас вам выдаю немножко листочек, вы пока отдохнете. Уважаемые слушатели, занимающие вебинар, это с 50-й странички. Так, ладно. Кому надо на отсутствующих товарищей, пожалуйста, мне оговорите. Вам на двоих. Вам на двоих, да? Так. Пожалуйста. Молодец, очень трудно сделать, очень хорошо. Так. Пожалуйста. Извините. Одно, два, два. Напоминайте, да? А то могу забыть. Так. Так, вам, подождите, у вас уже есть окна, по этому ряду нету. Сбилась я с пути. И, наверное, с вами еще одну страничку получаем. И потом некоторое время работаем спокойно. Так, у вас есть две. Вам две. Вам одну. Вам одну, две, пожалуйста, извините. Так, ну вот и все. Вы получили сейчас три странички. Это 50-ю, 51-ю, 52-ю страничку. Обратите внимание, пожалуйста, что у вас есть 51-я страничка с ведомостью. Я просила вас всегда подкалывать или подшивать все ваш конспект. Вот эту страничку пока не подшивайте, потому что она, по идее, будет являться иллюстрацией для двух занятий. Поэтому эта страничка отдельно лежит перед вами. Мы все время наблюдаем, да, что там происходит в этой ведомости. А все остальные странички вы можете подшивать, подкалывать, потом ее подошьете. Но просто вам неудобно будет остальные листы переворачивать в вашем конспекте. Поэтому вот этот иллюстративный материал будет лежать перед вами соответственно. Итак, я предлагаю в этой теме 7 вопросов. Мы понимаем с вами прекрасно, что наш курс называется, по идее, «Основы бухгалтерского учета». 64 часа. 68 часов, извините, 68 часов. Я излагаю вам от теории бухгалтерского учета до закрытия года реформации баланса за эти 68 часов. Поэтому вы понимаете, что рассказать в полной мере все нюансы бухгалтерской работы в этом курсе «Основы» просто нереально, как я не хотела бы и вы не хотели бы. Да? Вот. Поэтому, значит, что относительно темы «Заработная плата». Тема «Заработная плата» в нашем курсе рассчитана на два занятия. Итак, это, если считаете, будет тема «Заработная плата». Так как тема огромная, всеобъемлющее, скажем так, да? Там очень много узких вопросов. Они, конечно, не могут все разбираться в этом начальном курсе. Поэтому я закладываю здесь основу, азы заработной платы. Если вы будете работать где-нибудь в малом бизнесе, я думаю, что вам даже этого будет достаточно, может быть. Но если вы будете работать на крупном предприятии, на участке заработной платы, где у вас есть доплаты, совмещение, совместительство, сверхурочные, ночные, там, всевозможные разные доплаты и прочее, там какие-то сложные отпускные там, и прочее, то в данном случае вполне вероятно, что вам нужно будет как-то еще дополнительно развиваться. Для этого в стенах данного центра, нашего центра, читается специальный курс заработной платы. Конечно, там читается только направленно, да, узкие вопросы заработной платы. Это первое. А второе, если вы любители читать, меня очень часто спрашивают, что вы порекомендуете почитать там и так далее. Вот относительно заработной платы могу совершенно, так сказать, спокойно порекомендовать такой огромный такой талмуд, я бы сказала, заработная плата, такое пособие. Автор Воробьева Елена Вячеславовна. Она обычно читает семинары, конечно, они очень дорогостоящие, я не знаю, насколько каждый из нас может попасть. Вот. Но, по крайней мере, пособие тоже не дешевое, наверное, порядка 500 рублей стоит. Поэтому что я вам хочу сказать? Сейчас сразу кидаться, покупать ничего не надо. Я вам просто назвала автора, понимаете? Поэтому, когда будет необходимость, то вы себе купите пособие, потому что настолько быстро все меняется на этом участке, что вы сегодня купите, завтра что-нибудь изменится. Поэтому покупайте только тогда, когда вам это будет нужно. Да? А основы я, конечно, здесь попытаюсь заложить. Итак, раз в месяц на некоторых предприятиях случается заработная плата. Процедура настолько болезненная, что мелкая неприятность, и просто язык не поворачивается назвать. На малом предприятии она, как правило, проходит по упрощенному сценарию. Представьте, пожалуйста, офис малого предприятия, два стола напротив друг друга, за столами директор, напротив главный бухгалтер. Конец месяца. Главный бухгалтер, поднимая голову и робко смотря на руководителя, срывающимся голосом: «Иван Иванович, зарплату начислять будем?» Тот резко вскидывается: «А надо!» Ну, как бы, Иванович, вы же не надо, ты что? Работники будут недовольны, трудовые инспекции бегут, те к нам прискачут, на хвосте фонд страхования приведут. Конечно, надо. Начислим что-нибудь, пусть подавится. Кстати, чем сейчас можно подавиться работнику, чтобы товарищ руководителя его гнев трудового инспектора. Вспомните, пожалуйста, какая у нас с вами сейчас сумма. А, так, значит, у нас с вами... Сейчас, секундочку только. У нас с вами федеральный МРОТ 4330 рублей, мы это очень хорошо помним, да? Вот, но при этом, как вы мне сообщили, я уже тут услышала, да, что у нас есть московский МРОТ. Московский МРОТ изменился. Московский МРОТ с 1 января 2011 года, я правильно услышала, мне подсказали, 10400. Он до 1 января был 10100. С 1 января он 10400, и в данном случае он будет повышаться с сентября 2011 года до суммы 10900. Двухэтапное повышение регионального МРОТ по 2011 году пойдет. Поэтому пока сейчас 10400. Это минимальная зарплата по Москве. Она сейчас возросла, мы с вами это увидели. Наверное, нет ни одного человека в аудитории, который хоть раз в жизни не получал бы заработную плату, а значит бы не расписывался в ведомости. И дело тем более, так сказать, приятное, чем больше цифра стоит в конце этой ведомости, за что мы расписываемся. Но одно дело расписаться в получении заработной платы, другое дело все это начислить, хозяйство, еще удержать, вычет там посмотреть и так далее. Вот этим мы с вами сейчас и займемся. Поэтому, раз курс у нас практический, то я иду по этому практическому пути. А именно, я вам выдала ведомость на заработную плату на 5 человек работников малого предприятия ООО «Стиль». И мы с вами, следуя логике этой ведомости, начислим заработную плату, начислим сверхурочные, начислим премиальные, начислим больничные, которые у нас с вами всем, наверное, известны, изменились с 2011 года опять в очередной раз, собственно говоря. Вот. А дальше мы будем с вами применять стандартные вычеты, смотреть удержание и, наконец, выдадим заработную плату и посмотрим страховые взносы. Ну, естественно, в разрезе этих 8 часов, да, сколько у меня вот есть времени. Ну, а мы с вами находимся на страничке 50-й. Итак, вопрос первый называется «Общие сведения о работнике». Вот вопрос первый и второй дается достаточно конспективно здесь, потому что это вопросы, я бы сказала, кадровые. И я на них не могу очень много времени уделять, этому вопросу много времени уделять, потому что это разбирается в вопросах кадра, кадрового менеджмента. Однако я беру из кадров то, что нам нужно для расчета нашей заработной платы. И поэтому перед вами лежит ведомость, передо мной тоже лежит ведомость, и мы с вами будем вместе работать. Итак, мы с вами начинаем заполнять расчет платежной ведомости. Заполняем расчет платежной ведомости, смотря в графу 22-ю. Там отражается фамилия, имя, отчество. Куда заносится списочный состав работников предприятия на основании договоров трудовых, которые заключаются с ними. Итак, когда работник, так сказать, устраивается на работу, с ним заключается трудовой договор, соответственно, и вот фамилии этих сотрудников, штатных, совместителей, они отражаются в этой ведомости. При приеме на работу на каждого сотрудника составляется так называемая личная карточка. Это кадровый документ, имеет форму Т2. Кстати говоря, все документы с кодом Т, они есть в программе 1С зарплата кадры. Поэтому там можно, так сказать, все это себе сформировать и, соответственно, распечатать. И одновременно каждому работнику присваивается его табельный номер, который за ним, соответственно, закрепляется. На основании сведений, которые указываются в личных карточках, бухгалтеры заполняют графы первую, вторую, третью, четвертую и 22-ю. Собственно говоря, лекция по заработной плате – это как инструкция к утюгу, делать так. Поэтому вот перед вами конспект с алгоритмом, как делать, да, и ведомость. И мы с вами смотрим, как это делается. Итак, я предлагаю вам посмотреть, взяв в руки вашу ведомость, 51-ю страничку нашей полезной раздачи. Мы с вами эти два занятия будем работать на фирме ООО «Стиль». Заработная плата у нас выдается с 3 марта, с 3 числа каждого месяца. На заработную плату у нас дается 3 дня. Считая день получения денег в банке. Поэтому с 3 по 5 можем выдавать деньги, соответственно, нашим работникам. Я обращаю ваше внимание, что любой документ имеет номер и дату. У нас вторая ведомость, отдатированная 28 февраля 2011 года. Поэтому отчетный период, за который мы считаем заработную плату, это с 1 февраля по 20 февраля 2011 года. Собственно говоря, прямо вот ведомость за наш с вами этот вот месяц. Спустите, пожалуйста, в само тело вашей таблицы, в саму таблицу, и посмотрите, пожалуйста, кто у нас работает. Под первым табельным номером проходит директор Мохов Владимир Александрович с окладом 25 тысяч рублей. Под вторым табельным номером главный бухгалтер Бо Ивана Петровна с окладом 18 тысяч рублей. Закройщик Ухов Григорий Григорьевич с окладом 14 тысяч рублей. Швея Демина Анна Александровна с окладом 10 тысяч рублей. Кладовщик Римов Николай Николаевич с окладом 11 тысяч рублей. То есть мы понимаем с вами, что по поводу швеи у нас могут быть проблемы с трудовой инспекцией, которое мы с вами по 2011 году, по идее, не доплачиваем, правда? Может такое быть? Ну, может быть, конечно, собственно говоря. Итак, вот этим работникам мы с вами и должны рассчитывать и выдавать заработную плату. Дальше идем во второй вопрос. Это учет рабочего времени. И опять следуем логике ведомости. Графы раздела «Отработан», то есть 5 и 6 этой ведомости заполняются на основании данных формы Т-13. Форма Т-13 – это табель учета использования рабочего времени. Я думаю, что многие из вас этот табель видели. Это такой большой кондуит, где табельщик отражает все нормальные условия работы и условия, отклоняющиеся от нормальных. Я на доске могу стилизованный только табель взять. Он большущий, огромный. Мы, так сказать, с вами будем тут долго его рисовать, потом это кадровый документ. Я хочу просто показать, что из себя представляет в данном случае этот табель учета использования рабочего времени. Я еще раз говорю, что многие, конечно, его видели. Итак, у нас указывается, в сказуемой таблице, у нас указываются фамилии ваших сотрудников. Например, Ежов, Лисин, Бурундуков. Ой, у меня плохо с фантазией, вы же помните, я же бухгалтер. Бурундуков, кто у нас еще там? Зайцев. Зайцев. Так, а вот сверху в шапочке указываются числа данного месяца, а именно первое число, второе число, третье, четвертое, пятое, ну и так далее. Табель делится на две части, с 1 по 15 и с 16 по 30 или 31. И там в каждой клеточке проставляются определенно зашифрованные условия, отклоняющиеся от нормальных или нормальный режим. Это можно либо цифровыми шифрами или кодами, либо буквенными значениями. Вот, например, смотрите, пожалуйста, вот Ежов. Ежов у нас с вами работал, отражается явкой, да, явка, я. Ежов у нас работал, вот все работает. Лис у нас был в командировке 2 дня, поэтому у него будет написано буковка К. А дальше включился в трудовой процесс. Бурунков был в отпуске очередном, все в отпуске. А Зайцев, тот работает. А, да, еще он сверхурочное прихватывает, которое показывает под косой чертой дроби. Дело все в том, что там есть еще одна строчка, где показывается количество часов этой явки или сверхурочных, или ночных и так далее. И настолько... Он тут заработался, что на 5-й день он не вышел на работу, и ему табельщик поставил вот такой вот шифр или код ЗБ. Да, заболел, забил и так далее. Нет. ЗБ – это забастовка. То есть в данном случае табель этот, он учитывает все условия, отклоняющиеся от нормальных. Там все закодировано. Представьте, пожалуйста, в конце месяца вот табельщик проставил все эти, так сказать, данные, да? И выдал бухгалтеру, отдал бухгалтеру. Бухгалтер как на ладони видит про всех сотрудников, чем они дышали весь этот месяц. А именно, сколько они отработали в нормальной продолжительности, сколько было сверхурочно, сколько было ночных в данном случае, кто был в командировке, кому по среднему заработку оплачивать, да, кто был в отпуске и прочее. Поэтому на основании этого табеля учета использованного времени можно очень хорошо посмотреть в данном случае, надо сказать, все условия, отклоняющиеся от нормальной работы в нормальном режиме. Посмотрите, пожалуйста, что у нас. Это графы 5-6. Мы видим с вами, что у нас на фирме «О-стиль» гуманное руководство. Итак, у нас гуманное руководство, а именно у нас с вами... Никто в выходные и праздничные не работает. Итак, выходные и праздничные не работают. Зато посмотрите, пожалуйста, у нас есть в 5-й графе отработано дней рабочих, или в данном случае, может быть, часов рабочих. Я обращаю внимание ваше, что у нас ведомость за февраль. Февраль – это короткий месяц. Допустим, там по календарю производственному 20 рабочих дней. Посмотрите, пожалуйста, у вас каждый работник из ваших 5 отработал полный бюджет февраля, кроме швеи. Она из 20 рабочих дней февраля отработала только 15. Остальные дни, 5 дней, она болела. Мы это узнаем немножечко позже с вами. А вообще это видно из табеля учета использования рабочего времени, собственно говоря. Если бы ваши работники трудились в выходные и праздничные дни, то оплата была бы по двойному тарифу или представлялся день отгула. Ну, а мы с вами идем дальше. Вот вопрос третий, это уже совершенно четко наш вопрос. Начисление заработной платы, это наш бухгалтерский вопрос. Если первые два были кадровые. Итак, в графах 7 по 12 начислено за текущий месяц расчет платежной ведомости. Проставляются суммы начислений по видам оплат за текущий месяц. Я обращаю ваше внимание на то, что действующее законодательство предлагает предприятиям самостоятельно выбирать и устанавливать систему оплаты труда, которая наиболее целесообразна для работы на вашем предприятии, в ваших конкретных условиях. Например, если вы, например, работаете в строительстве, то вполне вероятно, что вас используют так называемая аккордная система оплаты труда, когда на готовый объект дается определенная сумма, аккорд. Если бригада с нормальным качеством, положенные сроки, уложилась и выполнила эту работу, то этой бригаде выплачивается аккорд, то есть это сумма. А дальше они могут делиться хотя бы коэффициент трудового участия. Например, если вы работаете в торговле, то для того, чтобы стимулировать ваших продавцов к увеличению продаж, увеличению выручки, то их можно посадить, возьму в кавычки слово, на процент от выручки. Тоже возможно. Это указывается в трудовых договорах. Или, например, у вас офисная работа, и вы рассчитываете зарплату менеджерам, которые работают в офисе, и вполне вероятно, что вы их сажаете на процент от заключенных договоров или оплаченных договоров. Все это прописывается в трудовых договорах. Наиболее распространенной является так называемая тарифная система оплаты труда, которая представляет собой совокупность нормативов, с помощью которых регулируется уровень заработной платы различных групп и категорий работников. То есть в зависимости от их там, квалификации, от их умений, характера труда, так сказать, обученности, сложности выполняемых работ, условия, может быть, характера труда и прочее. Итак, это тарифная система оплаты труда. Тариф системы оплаты труда, она как бы выступает или может выступать в двух основных формах. Это форма повременная и форма сдельная. Это две основные формы, хотя там есть тоже очень много видоизменений от этих повременной и сдельной формы. На пальцах все мы знаем. Повременная. Чем больше времени отработал, тем больше получил. Сдельная. Чем больше выработал единицу времени, тем больше получил, соответственно. А мы с вами сейчас посмотрим эти формы на небольших примерах. Но обратите, пожалуйста, внимание на следующее. Итак, обратите внимание, пожалуйста, на следующее, что я привела вам единую задачку, сквозную, на эти 8, на эти, так сказать, 2 занятия или 8 часов, где мы с вами будем работать с бухгалтером на ООО «Стиль». Однако я не могла в условиях одной задачки привести все возможные варианты по начислению заработной платы. Поэтому я по сдельной оплате уйду от этой задачки. Я дам вам другую задачку, да, потому что на одной невозможно посмотреть все. Поэтому не сравнивайте эту сдельную оплату с нашей ведомостью, которую я вам только что выдала. Итак, давайте с вами посмотрим, рассчитаем по нашему условию заработную плату сотрудницы при сдельной оплате труда. Итак, вооружаемся ручками. 52-я страница. При сдельной оплате работницы установлена тарифная ставка 100 рублей. Норма выработки 10 деталей в час. Расценки за каждый деталь в пределах нормы 10 рублей. То есть 100 на 10. Для того, чтобы стимулировать ее к повышению выработки, каждая сверхнорма будет проплачиваться по повышенному тарифу на 10% выше, то есть 11 рублей. Если говорить, в общем-то, жестко, то это не просто сдельная оплата. Вот это называется сдельно-прогрессивная. Она видоизмененная от сдельной. Потому что если бы она была простая сдельная, то какая была? Каждая деталька в пределах, не в пределах нормы проплачивалась по одному и тому же тарифу. А если какой-то деталь у нас повышение идет тарифа, то это называется сдельно-прогрессивная. Допустим, в этом месяце 21 рабочий день по пятидневке. Месяц отработан полностью. В текущем месяце эта работница изготовила 2000 деталей. Давайте рассчитаем вам заработную плату, ей заработную плату. Посмотрите, пожалуйста, у вас все комментарии приведены. Мы только после двоеточия будем записывать расчет, чтобы не грустить, соответственно. Итак, расчет. По норме, вместе со мной, пожалуйста, по норме. Логика рассуждений такая. Посмотрите, пожалуйста. В этом месяце 21 рабочий день. В нормальной продолжительности в день нужно отработать 8 часов. Поэтому умножаем на 8 часов. Получается, что мы с вами сейчас пока высчитали или посчитали, сколько часов в рабочих, так сказать, в рабочих днях этого ноября. Дальше вспомните, пожалуйста, что в час по норме полагается делать 10 деталей. Что ваша круглая скобочка вам покажет в данном случае? Сколько деталей работница в этом месяце выработала по норме? Здесь скобочка-то, конечно, не нужна была тематически. Я просто привела ее для того, чтобы увидеть, сколько количества деталей здесь было. Каждая деталька проплачивается по норме по 10 рублей за детальку. Если вы откроете вашу скобочку, у вас будет 1680 деталей. По 10 рублей. Получается 16 800 рублей. 16 800 рублей. Это оплата за детали, изготовленные по норме. Спускаемся ниже. Рассуждаем с вами. По норме ей полагалось выработать 1180 деталей. А она фактически выработала 2000. Все остальные сверхнормативные. Поэтому спускаемся ниже и находим сверхнормы. Сверхнормы. 2000 она изготовила в данном месяце всего. По норме полагалось 1680. Поэтому если вы от 2000 отнимете 680, то вы получите, сколько деталей она выработала сверх нормы. А они проплачивают по повышенному тарифу. То есть 11 рублей. Ваша круглая скобочка даст вам 320 деталей. По 11 рублей за детальку. Получается 3520 рублей. Это оплата за сверхнормативные детали, выработанные сверх нормы. Получается у нас с вами следующая картинка, что всего работнице было изготовлено 2000. Но часть проплачивалась по 10 рублей, а часть по 11 рублей. Поэтому, спускаясь ниже, мы находим всего 16 800. Это оплата деталей по норме. 3520 – это за детали, проплаченные сверх нормы. Или за сверх нормы. Получается всего в этом месяце 20 320 рублей мы начисляем данной работнице. Успеваете? Успеваете. Начисляем, начисляем. То есть мы пока рассчитали, мы это не будем и выплачивать. Мы еще с вами ничего не удерживали, правда? Так, идем дальше. При повременной оплате. При повременной оплате тоже есть достаточно много вариантов. Но наиболее часто встречаемые это либо на основе разряда, читаем мы с вами, часовой тарифной ставки, разряда и количество отработанных часов. Ну, почасовая оплата. Наиболее характерный пример – это оплата нашего школьного учителя. Школьному учителю присваивается в учительский разряд, которому соответствует определенная ставка учительская. В зависимости от того, сколько уроков отдано, выработано, соответственно, будет зарплата. Давайте посмотрим с вами это на примере. Итак, часовая тарифная ставка у нас 200 рублей. Допустим, было отработано 160 часов в этом месяце. Поэтому заработная плата рассчитана следующим образом. Спускаемся ниже, находим заработная плата. Двоеточие. 200 рублей – это часовая ставка. В этом месяце отработано 160 часов. Заработная плата начисленная – 32 тысячи рублей. Так, успели? Идем дальше, да? Идем дальше. Второе приборенное платье. Либо на основе оклада. Ну, наиболее часто встречаемое в офисной работе на основе оклада, да? Либо на основе оклада. Например, исходя из нашей задачи. В феврале работница Демина была временно трудоспособна 5 рабочих дней. Фактически отработана 15 дней. Вот посмотрите, пожалуйста, в вашу ведомость. Посмотрите, пожалуйста, вашу ведомость. Итак, четвертая строчка, швея. Оклад швеи 10 тысяч. Нашли? Четвертая строка, четвертая графа. Дальше. В этом месяце 20 рабочих дней. Она отработала 15. 5 дней она болела. Поэтому давайте мы с вами вместе рассчитаем для нее эту заработную плату. Поэтому спуститесь, пожалуйста, ниже под условия. И у вас там есть такая фраза «расчет заработной платы за фактически отработанное время». И после двоеточия нехитрый расчет. А именно, 10 тысяч – это оклад данной работницы за месяц. Допустим, в этом месяце 20 рабочих дней по производственному календарю. Вы понимаете, что это у нас будет среднедневная заработная плата. И вот эта среднедневная заработная плата при окладной системе, она будет разная, в зависимости от того, сколько дней рабочих в каждом месяце. Может быть 20, может быть 21, может быть 23. Поэтому в данном случае здесь будет совершенно разная среднедневная заработная плата. И вот вы нашли среднюю заработную плату и сказали, а всего она отработала фактически 15 рабочих дней. Поэтому умножаем на 15 рабочих дней, заглядывая в вашу ведомость, соответственно, в пятую графу. Нашли там 15 дней, да? Так, если вы посчитаете, то у вас будет сумма 7500 рублей. 7500 рублей. Успели. А вот теперь я настоятельно советую вам посмотреть вашу ведомость. Посмотрите, пожалуйста, вашу ведомость. А именно, я предлагаю посмотреть графу седьмую. Вот вы обратите внимание, пожалуйста, что в вашей седьмой графе по всем сотрудникам то же, что в четвертой. По окладу. Пройдите, пожалуйста, через пятую. Сравниваем четвертую с седьмой, проходя через пятую. Почему седьмая равна четвертой графе? Потому что в пятой графе, вы видите, все сотрудники отработали полный бюджет времени февраля. Кроме швеи Деминой. У нее из 10 тысяч оклада в седьмой графе проходит 7500. Пропорционально тем 15 дням, которые она отработала. Понятно? Спуститесь, пожалуйста, по графе седьмой вниз, в итоговую строчку, чтобы посмотреть, а сколько всего работникам начислено? 75500. Поэтому мы с вами возвращаемся к нашей страничке. И у вас там есть специальная позиция для начисления заработной платы. Еще написано, однострочная правочка, начислена заработная плата работного стиль за февраль. И я отношу вас к графу седьмую, расчет на платежной ведомости. И мы с вами сейчас эту правочку зафиксируем. Итак, посмотрите, пожалуйста, в итог седьмой графы. Сколько всем работникам начислена заработная плата? Мы видим 75 тысяч 500 рублей. Это графа седьмая. Это начисленная заработная плата за фактически отработанное время. Допустим, вы не знаете, как отразить это проводкой. Тогда вы спрашиваете себя, что мы знаем про эту сумму? А знаем мы следующее. Работники отработали февраль. Мы, организация «Остиль», должны им заплатить. Оплата труда. Какая оплата труда? Какой счет? 70-й. Мы должны это кредит. Вот у вас возникает так это в оборот, как бы, да? Мы должны работникам 75 500. Дальше мы говорим, а где они трудятся? отвечаем на своих рабочих местах. Это швейное производство, малое предприятие, 5 человек. Наверняка счет 20-й. Основное производство. Вот я думаю, что для вашей маленькой фирмы ООО «Стиль» на 5 человек у вас вся зарплата будет уходить на 20-й счет. Потому что малому бизнесу позволительно не вести весь спектр 20-х счетов, а все затраты учить на счете 20-м. Потому что, представьте себе, значит, иначе нам нужно будет кладовщику, швее и закройщику зарплату считать на 20-й счет, а директору и главному бухгалтеру на 26-й. Но для малого бизнеса это не характерно. Можно все на 20-й. Но при этом я обращаю ваше внимание, что ваш расчет на платежной ведомости у вас под названием ООО «Стиль» есть специальная позиция на наименование структурного подразделения. И поэтому, если у вас крупное предприятие, то вы там можете отдельно указать прямо по цехам, по производственным вспомогателям и так далее. И тогда вы будете работником транспортного цеха вспомогательных установок учить на счете 23-м, если он у вас есть, конечно. Цеховым работникам, начальнику цеха, бухгалтеру цеха, кассиру цеха на 25-й. Офисным сотрудникам на 26-й счет. А если вы работали в торговле, то вы и вовсе отражали бы, немножко подвину, то вы и вовсе отражали бы на счете 44-м. Вы видите, что я почитала счет 20 на доске, потому что для этой точки это будет только 20-й счет. Так, пока понятно? Пока понятно. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Кроме того, что наши работники трудились в нормальной продолжительности, и мы им рассчитали в графе 7 эту заработную плату за фактическое заработное время в этой нормальной продолжительности, некоторые работники у нас трудились еще сверхурочно, поэтому давайте с вами спустимся ниже и почитаем вместе. В феврале работники ООО, этого «Стиль», работали сверхурочно. Сверхурочная работа, отражаю вам здесь в конспекте, оплачивается в соответствии с 152-й ТК РФ в повышенном размере. А именно, за первые 2 часа доплачивается не менее чем в полуторном размере. За последующие часы не менее чем в двойном размере. В чем я обратила внимание, пожалуйста, на следующее. Что согласно ТК РФ, сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в течение 2 дней подряд. И 120 часов в год. Это, кстати, 152-я ТК РФ, я ее привела. То есть понедельник, вторник, если он работал сверхурочно, нельзя, что больше 4 часов. Вторник, среда, нельзя, что больше 4 часов. А вот в понедельник сверхурочно работает, вторник отдыхает дома от сверхурочной работы, а среда опять вступает в сверхурочные работы. Вот тут уже ограничений нет. Поэтому 2 дня подряд нельзя 4 часа, больше, чем 4 часа по сверхурочным работам. И 120 часов в год, соответственно. Кто это проверяет? Трудовые инспекции, которые ходят не столь часто, потому что у нас очень много организаций предпринимателей, а их очень мало. Но когда работник доволен своим работодателем, то он, соответственно, сигнализирует: ребята, проверьте, там ущемляют право работника на достойные условия труда, собственно говоря. Вот. Давайте с вами посмотрим, что у нас. Допустим, из 5 человек у нас 2 работали в этом месяце сверхурочно. Я привожу такое условие. Ухов 2 раза по 2 часа. И Римов 4 раза по 2 часа. Давайте вместе с вами вооружимся ручками и сделаем этот простенький достаточно расчет. Итак, у нас будет следующий расчет с вами. Ухов. Вот посмотрите, пожалуйста, между первой и второй строчкой у вас есть пустая строка. Там написано расчет, да? Вот после двоеточия и нужно этот расчет привести. Посмотрите, пожалуйста. В нашей ведомости, которая перед вами лежит, 3-я строка, 4-я графа. Допустим, оклад Ухова 14 тысяч рублей. Допустим, оклад Ухова 14 тысяч рублей. Поэтому мы с вами 14 тысяч рублей делим на В этом месяце 20 рабочих дней. В нормальной продолжительности нужно трудиться 8 часов в день. Я взяла в скобочку количество часов в этом месяце, то есть 160 часов в этом месяце. Если мы с вами месячный оклад 14 тысяч, а разим на количество часов в этом месяце, то мы узнаем часовую ставку этого работника уха. Согласны? Часовая ставка. Узнали часовую ставку и спросили себя, а сколько таких часов он работал сверхурочно? 2 по 2, да? То есть 4 часа. Умножаем на 4 часа. В силу того, что больше 2 часов в день он не работал, то оплата производится в полуторном размере. Давайте еще раз. 14 часов оклад месячный. Делим на количество часов в этом месяце. Узнаем часовую ставку. Умножаем на количество часов, которые отработаны сверхурочно. В силу того, что он больше, чем 2 часа в день не работал, мы можем сразу умножить на 4 часа и взять 1,5 раза. Однако, представьте, пожалуйста, если бы он 4 часа отрубил в один день, тогда как мы посчитали, смотрите, 14 тысяч, да? Мы разделили бы на 160 часов и умножили на первые 2. Взяли 1,5 раза. Плюс опять 14 тысяч, а разделили на 160, узнали часовую ставку, умножили на вторые 2 часа и взяли уже в 2-кратном размере. Но в силу того, что он больше, чем 2 часа в день не работал, то мы можем рассчитать вот таким вот образом. А если вы посчитаете, то у вас будет, соответственно, сумма 525 рублей. 525 рублей. Успели. Дальше. У нас был второй стахановец, это Римов. Согласно вашей ведомости, это пятая строка, четвертая графа, оклад месячный кладовщика 11 тысяч. Поэтому мы с вами спускаемся во второй пункт, увидим слово, находим слово «расчет», и после двоеточия делаем вот такой расчет. 11 тысяч – это оклад месячный. Я больше не буду тут скобочки всякие расписывать, сразу 160 часов. Я разделю на 160 часов. И узнаю я, соответственно, сколько у Римова часовая ставка. А Римов у нас с вами работал 4 раза по 2 часа. И больше, чем 2 часа в день он не работал. Поэтому можно сразу умножить на 8 часов. И вспомнить, что сверхурочные работы доплачиваются в полуторном размере. За первые 2 часа. Если вы посчитаете, у вас будет 825 рублей. 825 рублей. Вы успели? Посмотрите, пожалуйста, вашу ведомость. Итак, посмотрите, пожалуйста, вашу ведомость. Посмотрите, пожалуйста, в графу 8. И вы там находите по расчету 525 рублей у закройщика Ухова и 825 рублей у кладовщика Римова. Если вы спуститесь вниз в подвал, в итоговую строчку вашей ведомости, то всего им начислено 1350 рублей. Давайте с вами зафиксируем это бухгалтерской проводкой. 1350 рублей по графе 8. Работники работали сверхурочно. Мы должны оплатить эти работы. Раз мы должны, это кредит. Оплата труда – кредит 70-го. Вот уже полпроводочки есть. Дальше мы себя спрашиваем, а где они трудились сверхурочно-то, На своих рабочих местах. Поэтому в нашем случае швейного производства это будет счет 20-й. Однако, если водитель транспортного цеха, у нас с вами не покидал салоны автомобиля сутки, 23-й. Если начальник цеха с утра встретил воспаленным взором своих сотрудников и всю ночь из цеха не выходил, счет 25-й. Если офисные работники задержались, счет 26-й. А если работник торговли сверхурочно работал, то это счет будет 44-й. Успеваете? Я обращаю ваше внимание, что в лекциях дается всегда в синтетическом учете. Я даю по одной проводке на каждый вот этот вот показатель, да? Однако, когда вы будете работать с программой на бухгалтерии, то вы увидите, что к счету 70-му привязан к счету 70-му, привязан справочник сотрудники. И поэтому у вас будет столько проводок на начисление заработной платы, сколько сотрудников. 70 Ухов, 70 Римов, 70 там, кто там у нас, Иванов, Петров, там неважно, Боева и прочее. Точно так же и во второй проводочке. У вас будет столько проводок, сколько их работало сверхурочно. Потому что все они будут учиться по фамилии. Ну, а мы с вами идем дальше. А дальше нам особо идти некуда. Мы идем с вами на перерыв. Да? С вами закончили с сверхурочными работами и начинаем с премиальной в следующий раз. Так. Продолжаем наше занятие. И остановились мы с вами на премиальных. Итак, спускаюсь по листочку ниже. 53 страничка. Законодательство различает систему доплаты на аналог за особые условия труда и систему премирования, применяемые на предприятии. Вот тут я хочу сказать вам следующее. Что тем, кто уплачивает премиальные сотрудникам, лучше не надо использовать в своем договоре жесткие формировки. Ну, например, премия начисляется, премия выплачивается. Если вы так жестко сформулируете в договоре трудовом, так сказать, эти показатели, то вы будете вынуждены, вне зависимости от трудового участия ваших сотрудников, начислять и уплачивать им заработную плату. Даже в той ситуации, если они будут лежать на своих рабочих местах, ничего не делая, потому что вы уже заложили эту норму в трудовой договор. Поэтому лучше сформулировать более мягко и обтекаемо. Работнику может быть выплачена премия в соответствии с положением о премировании персонала. И в данном случае в положении о премировании, а это так называемый локальный акт нормативного предприятия, так вот в локальном акте положения о премировании можно указать, за какие такие показатели на вашем предприятии будут премироваться сотрудники и как часто вы желаете это делать. То есть у вас премии будут ежемесячные, ежеквартальные, по итогам года и так далее. То есть за что и с какой периодичностью вы это указываете в положении о премировании. А дальше начальник структурного подразделения пишет докладную записку. Предлагаю премировать такого-то, такого-то в следующем размере с таких показателей. Далее это попадает к директору на стол. Он рассматривает эту записку, издается приказ, и этот приказ является сигналом бухгалтеру к начислению этих премиальных. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что очень хорошо в положении о премировании указывать, за какие показатели вы начисляете премии и за какой периодичность вы начисляете премии. Но я обращаю ваше внимание, что даже если у вас есть документ, такой вот локальный акт на вашем предприятии, положение о премировании, то это не избавляет вас в каждом договоре трудовом с каждым сотрудником указывать либо конкретно, за что будете премировать и в какие сроки будете премировать, либо не надо это указывать, тогда вы делаете отсылку к соответствующему пункту положения о премировании, где это указано. Но я обращаю ваше внимание, что премиальное о премии нужно обязательно указывать в трудовом договоре. Либо конкретно все прописывать, либо с отсылкой в положение о премировании. Почему? Дело все в том, что, посмотрите, пожалуйста, ваш последний абзац, где я пишу «Внимание!». С 2002 года, это когда вышла 25 глава Налогового кодекса, 2002 года, статьей 255 НК РФ Налогового кодекса предусмотрено включение в расходы организации на оплату труда любых начислений работникам в денежно-натуральной форме, стимулирующих начислений и надбавок, компенсационных начислений, премий, поощрительных начислений, а также расходов, связанных с содержанием работников. А дальше я выделяю жирным, полужирным шрифтом. Эти выплаты должны быть предусмотрены трудовыми договорами, контрактами и, или коллективными договорами. Наши налоговики считают, что обязательно трудовыми договорами. В коллективном это может быть, но в трудовом обязательно. Поэтому вы либо указываете конкретные показатели по премиальным, либо сделайте отсылку к положению о премировании. И вот здесь обратите внимание, пожалуйста, о чем идет речь. Мы с вами все время видим перед глазами вот эту замечательную формулу исчисления налога на прибыль. А именно, если мы из доходов данного месяца отнимем расходы данного месяца, то мы получим прибыль данного месяца, с которой будем платить налог на прибыль соответственно. И вот ваша статья 255 говорит, что в расходы все это можно включать, если только это упомянуто в трудовом договоре. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что если в трудовом договоре это проигнорировать, то в такой ситуации все эти начисления, они не будут попадать в вашу расходную часть и снижать прибыль под налогообложение. Более того, вы обратили внимание, что не только всевозможные премии, стимулирующие начисления и так далее, а даже расходы связаны с содержанием сотрудников. Это тоже считается расходной частью, уменьшающей прибыль под налогообложение, то есть расходы сотрудников. Значит, получается, что если у вас гуманное руководство, и оно прописало в договоре с вашими сотрудниками трудовых, что они будут кормить вас завтраками, обедами, ужинами, а с талантливых полдниками, то в данном случае это может включать в расходы, потому что это считается оплатой труда. Какая разница выдать денежными средствами или выдать тарелкой супа, грубо говоря. Поэтому это, по идее, оплата труда. Раз это оплата труда, которая зафиксирована в втором договоре, то вы имеете право на эти суммы уменьшать прибыль под налогообложение. Но мы не радуемся особо, потому что мы с вами уменьшаем налог на прибыль по ставке 20%, но с этих сумм нужно будет исчислить страховые взносы, а они с Нового года 34% и еще травматизм. Поэтому вы обратите, пожалуйста, внимание, насколько вам это нужно, включать такие вещи в трудовые договоры с Нового года. Вот да, этим нужно пробдить, конечно. Та же самая ситуация. Если вы прописали в трудовых договорах, что вы компенсируете это, то это будет опять оплата труда. За исключением тех случаев, когда работа некоторых ваших сотрудников носит разъездной характер. Тогда приказ по фирме, что вы компенсируете проездные билеты, Иванова на вас курьер, Петрову бухгалтер, который ездит в банк каждый день за выписками, ну и так далее, понятно. То есть там кто-то у вас коммивояжер и прочее. Поэтому приказ по фирме на тех, чей характер работы связан с разъездами. Тогда это будут компенсационные начисления, которые уже нас не будут облагаться никакими налогами, соответственно. Потому что они в своих интересах мотаются. Это не оплата труда. Нет, в данном случае вы можете отражать это и на 70-м, можете на 73-м каком-нибудь отражать, в данном случае более логично отражать, наверное, да? Но дело не в этом. Дело в том, что кто меня сразу по питанию не поняла? А что про питание? Если вы прописали в трудовом договоре, что включаете питание, то в данном случае питание попадает, потому что питаются они в своих интересах, а не в ваших интересах. А в банк мотаются в ваших интересах, то есть предприятие. Понимаете? Ну, еще раз говорю, разъезд только по тем сотрудничаю, и характер работы связан с разъездами. Это разные вещи. Если вы платите сторожихе, то нечего ей разъезжать. Она вас сторожить должна, стационарная. Понимаете? Вот, да, вот такая ситуация. А относительно питания, это только по тем, так сказать, сотрудникам, на которые есть специальные нормативные акты, что они, так сказать, им выдается молоко там и прочее, вот эти компенсационные вещи, они уже, конечно, не будут. В общем, та же самая ситуация. Там компенсационные выплаты, если вы им проплачиваете в данном случае, то у вас это может... Если это только по служебным делам, то вы должны обосновать это приказами. Что в связи с тем, что характер данных работ связан с разъездами, положим, да, им нужна мобильная связь. То есть вот нужно каким-то образом все время показывать, что это интересы вашего предприятия, а не интересы данного сотрудника. Так, идем дальше с вами, да? Следующее, что мы с вами разбираем, мы спускаемся ниже. Я, соответственно, лифтом. Мы с вами получаем следующие листы. Так, сейчас говорим о пособиях по времени трудоспособности, беременности и родам. Значит, вы отдыхаете, я раздаю. Слушатели в режиме вебинар тоже готовят свои листочки. Сейчас, давайте я сейчас раздам. А, проводочку, сейчас проводочку обязательно. Спасибо, спасибо большое, что напомнили мне. Сейчас проводочку обязательно отразим. Так, у вас два человека, да? Один. Ага, извините. Один. У вас два. Так, вам выдала? А вам выдала. Пятьдесят четвертая страничка. И еще одну страничку выдаю. Мы с вами занимаемся больничными. Пока нам хватит. Тут достаточно по этой теме очень много, большая раздача, потому что иначе мы просто с вами не уложились бы в наш бюджет времени. Это невозможно выдать заработную плату без вот этих напечатанных страниц. Итак, у нас с вами странички 53, 54, 55, а до этого... Мы с вами вспомнили, вернее, вы мне напомнили, что мы не отразили последнюю проводочку, поэтому назад возвращаемся в наши премиальные и отражаем в данном случае эту проводку. А именно, на 1400 рублей по графе 9 мы начисляем к рейтингу 10-го премию, носящую производственный характер. Работаем в производстве еще 20-й, малое предприятие. Но если бы это была премия за экономию бензина водителю, это был бы 23-й счет. Если бы это была экономия света в цехе, предположим, да, 25-й. Если бы весь офис бросил сэкономить бумагу, это был счет 26-й. А в торговле... Продавец уж очень культурно обслуживал население, за что ему полагается премия производственная, то есть счет 44-й. Ну, а мы с вами идем дальше. Пособие по времени трудоспособности, беременности и родам. Итак, мы обращаем внимание здесь на следующее. Что с 2011 года у нас изменился алгоритм подсчета пособий по временной способности, беременности, родам и материнские. В очередной раз он изменился. Итак, с января 2011 года федеральным законом 343 были внесены изменения. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года, 255 ФЗ. Вот этот 255 федеральный закон – это главный больничный закон страны. Ну, больничный в кавычках, естественно, да? То есть в этом законе прописано, соответственно, как рассчитываются вот эти вот пособия. Вот его поправили. Сумма начисленных пособий за текущий месяц по времени трудоспособности, беременности и родов мы заносим в графы 10 и 11. Посмотрите, пожалуйста, свои графы 10 и 11. Вы видите, что в графа 10 это пособие рассчитано за счет работодателя, а графа 11 за счет фонда социального страхования. А отсюда мы делаем выводы, что больничные листы выплачивают за счет двух источников – работодателя и фонда социального страхования. Идем дальше. Мы с вами следим просто по конспекту. Итак, это пособие назначается работникам, если их нетрудоспособность наступила в период их работы, включая испытательный срок и день увольнения на данном предприятии. Я обращаю ваше внимание, что если ваши сотрудники у вас работают на испытательном сроке, то с ними все равно заключены трудовые договоры, поэтому на них распространяются все права и обязанности, как по всем остальным прочим сотрудникам. И поэтому, если работник, который у вас работает на испытательном сроке, заболевает, ему полагается нормальная оплата в больничном листу, как всем остальным прочим работникам. Более того, если сотрудник увольняется с работы и в этот день открывает больничный лист, то он имеет право на полноценный больничный лист, на полноценную оплату в больничном листу. Более того, если работник увольняется и заболевает в течение 30 дней после этого, узнаем мы немножечко позже, у вас это в записях есть, то ему тоже полагается больничный лист. Правда, не в таком размере, как обычном больничном листу, да, а в размере 60%. Но если работник увольняется, заболевает в течение месяца после увольнения, то ему тоже полагается оплата больничного листа, если он, правда, не устроился на другое место работы, значит, в другом месте работы будут ему выплачивать. Но об этом речь впереди. Читаем дальше. Пособие по времени трудоспособности, беременности и родам исчисляется, исходя из фактического заработка работника. А вот размер пособия в каждом конкретном случае зависит от причины наступления трудоспособности и продолжительности страхового стажа работника. Я хочу сказать, что это может быть болезнь самого работника или болезнь ребенка данного сотрудника. Или может быть ситуация, когда работник, извините, в не очень трезвом виде свалился в канаву и там немножко простыл. Это тоже больничный лист, так сказать, ему будут открываться, полагаться, и тоже будет оплата, но не в том размере, в котором, так сказать, работник, который, извините, не сваливается по этой причине в канаву. Об этом немножечко позже то же самое. То есть я хочу сказать, что это тоже все оплачивается. Вот обратите внимание, пожалуйста, что у вас написано, что зависит продолжительность страхового стажа работника. При страховом стаже до 5 лет 60% заработка. От 5 до 8 – 80%, от 8 лет и более – 100% заработка. При оплате декретного отпуска пособие на стаж не корректируется, то есть 100% заработка. Сейчас обязательно буду все пояснять. Теперь посмотрите, пожалуйста. Вот мне задали вопрос совершенно своевременный. А именно, у нас до 7-го года было понятие «непрерывный трудовой стаж». А сейчас есть понятие «страховой стаж работника». Это абсолютно разные вещи. Что такое был непрерывный трудовой стаж? По старому законодательству, до 7-го года еще, если работник со старого места работы увольнялся, а новое место не устраивалось в течение 3 недель, ну, по общим основаниям, это не ситуация исключительно, когда жена следует за мужем военнослужащим, там есть редкие случаи, когда это было иное совсем. Так вот, если работник увольнялся по собственному желанию и не устраивался на новое место работы в течение 3 недель, то его непрерывный трудовой стаж для больничного листа прерывался и начинал течь заново, как будто он вообще не работал до этого. И там были те же самые проценты, которые у вас здесь поименованы, но они были по непрерывному стажу. Ну, правосознание граждан растет год от году. И вот в 2006 году господин Корнилов, страна должна знать фамилии своих героев, господин Корнилов пришел в Конституционный суд, сказал: ребята, мое право на достойную оплату больничного нарушают. А ситуация была следующая. У этого господина Корнилова был очень большой общий стаж работы. Но он уволился со старого места работы, а на новое не устроился в течение 3 недель. Когда же он на новом месте работы заболел, то ему выплатили, исходя из вот этого небольшого 60% заработка. Он надеялся на 100, а ему платили 60% заработка. Ну, понятно, первый, кого прошел бить, это бухгалтер, это ясно. Вот, там его ткнули пальцем в нормативный документ, действующий тогда. Он прочитал, убедился, да, действительно. Пошел в суд. Его ткнули пальцем в тот же самый нормативный документ. Он опять прочитал, но не обрадовался. Пошел в Конституционный суд, сказал, мое право нарушает ваше законодательство. Достойно оплаты больничного. И Конституционный суд рассмотрел жалобу гражданина и действительно сказал о том, что нужно привести в соответствие действующие нормативные документы. Именно тогда в том году заменили непрерывный на страховой стаж. А что такое страховой стаж? Давайте посмотрим. Согласно статье 16 вот этого больничного закона, в страховой стаж включаются периоды. Работа по трудовому договору, государственной, гражданской, муниципальной службы, иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Замечательно пишут наши нормативные документы. Это откуда это я, бухгалтер нового предприятия, узнаю, его до меня страховали или на случай не страховали. Поэтому прописано, конечно, совершенно замечательно и абсолютно туманно и непонятно. И поэтому по этому случаю у нас отозвался Минздравсоцразвития и разъяснил, как же нам считать страховой стаж. Давайте ниже почитаем, я специально привожу вам нормативные документы. Итак, приказ Минздравсоцразвития номер 91 в редакции 740 приказа Н. Что они нам говорят? Оказывается, по мнению Минздравсоцразвития, основной документ, подтверждающий страховой стаж работника, это его трудовая книжка. Если ее нет, то нужно взять любые документы, в которых содержится информация о работе сотрудника. Трудовой договор или трудовые договоры, справки, которые выданы прошлыми работодателями, выписки из приказов, лицевые счета, там, копии ведомости за заработную плату и так далее. Если работник одновременно работает в нескольких организациях, в нескольких местах, то в страховой стаж нужно включить период работы в одном из них по выбору сотрудника. Давайте я прокомментирую. То есть эту ситуацию прокомментировал Минздравсоцразвитие, а я прокомментирую Минздравсоцразвитие, соответственно, да? Потому что нормативный язык. Посмотрите, пожалуйста. Вот вы трудовые книжки видели, там, значит, написано, когда человек принят на работу, когда он уволен. Второе место – принят, уволен. Третье – принят, уволен. Поэтому мы рисуем табличку, примитивно говоря. Первое место работы – с, по. Второе место работы – с, по. Третье место работы – с, по. То есть мы с вами определяем, сколько дней календарных, сколько календарных дней он работал по каждому месту работы. Представили себе? Итак, сколько календарных дней он работал по каждому месту работы. Дальше вы складываете, допустим, вот 3 места. Складываете 3 числа и определяете, сколько всего в календарных дней он отработал по всем местам работы, что зафиксировано в трудовой книжке, соответственно. Дальше вы это количество календарных дней делите на 30 календарных дней. 30 календарных дней – это расчетное количество дней по этому случаю, которое прописано в соответствующем нормативном документе, да? Нет, мы рабочие не считаем с 7-го года. До 7-го года были рабочие, сейчас у нас календарные. 7-го года календарные, да? Поэтому вы берете количество календарных дней по всем вот этим местам его работы и делите на 30. 30 – это расчет на количество дней в месяце, потому что нет, есть 30, есть 28, есть 31. Тут 30, вот в этой методике, 30. Тогда вы определите, сколько всего полных месяцев и сколько осталось еще дней. Потом количество полных месяцев делите на 12 и определяете годы, месяцы и дни. То есть практически календарные дни вам нужно довести до количества лет, месяцев и дней. И посмотреть, соответственно, сколько там, в данном случае, у него, в какой попадает интервал здесь, а именно до 5 лет 60%, от 5 до 8 80%, а больше 8% 100% заработка. Так, понятен алгоритм подсчета? А? Нет, ну, ради бога, вы можете считать любым образом, только нужно обязательно, первое, что сделать, это обязательно определить количество календарных дней во всех этих периодах. А дальше уже, так сказать, ваше дело, как вы будете считать. Главное довести до количества полных лет, вот о чем идет речь, да? А, так, ну, а мы с вами, так сказать, идем дальше. Так, со стажем понятно? Со стажем понятно. Тогда идем дальше. Итак, у вас там есть фраза, так и написанная полужирным шрифтом, напечатанная. Общая сумма денежного пособия по времени трудоспособности, беременности и родам определяется умножением. Итак, определяется умножение дневного пособия на число календарных дней, пропущенных работником вследствие нетрудоспособности. Дневное пособие определяется, исходя из среднего заработка, в зависимости от размера назначенного пособия в процентах заработку. Итак, для того, чтобы нам с вами определить пособие по больничному листу, мы должны первое знать, сколько дней он пропустил по болезни. А это элементарно. Берем больничный лист, а там тоже, когда начал, когда закончил болеть, да, на работу, тогда-то. Поэтому количество календарных дней мы определяем. Я еще раз обращаю ваше внимание, с 7-го года в календарных днях. Да? В календарных днях. Значит, самое главное – это найти дневное пособие и скорректировать его на стаж. Спускаемся опять ниже. Начиная с 1 января 2011 года установлен новый расчетный период. Я обращаю ваше внимание, что было до этого года, просто мельком буквально, что было до этого года. Нужно было взять заработок за 12 месяцев предшествующих месяцев наступления трудоспособности и разделить количество календарных дней в этом периоде. Что сейчас? Сейчас методика резко изменилась. Это два полных календарных года, предшествующих страховому случаю с 1 января по 31 декабря включительно, или 730 дней. Так, смотрите. Если наша работница заболела 15 февраля, то я должна 15 февраля 2011 года, я должна взять два полных года, предшествующих данному году. Не надо считать месяцы никакие. Какие это годы? 9 и 10. Если работа заболела в августе 2011 года, не имеет значения. Все равно берем 9 и 10. Поэтому получается, что когда ваш работник заболевает в этом году, он может работать даже 5 дней. Но среднедневное пособие у него будет рассчитано одинаково. Почему? Потому что берется все время 2 года, предшествующих тому году, когда наступил страховой случай. Да у нас вся страна по этому поводу на ушах стоит, извините, я вот иначе не могу даже сказать вообще по этому поводу ничего. Да, понятно, мы никто не можем ее понять сейчас до конца, они молодцы, ребята из ФСС. А они деньги-то забирают, назад не хотят отдавать. Ситуация какая? С каждого рубля заработной платы ФСС отдай 2,9% туда. Болеют, не болеют, отдай 2,9%. Когда наступает страховой случай, то мы у них можем забрать. Поэтому, когда они берут, у них все в порядке. Когда назад, то тут вот проблемы возникают. Отдавать не хочется. Мы до вашего случая еще дойдем, то, что вы мне говорили. Да? Поэтому давайте пока посмотрим общий алгоритм. Скажите, пожалуйста, вам понятен расчетный период? Да. То есть мы должны взять заработок за прошлые 2 года. Для 2011 года это 9 и 10. Теперь дальше. Из общего правила есть исключение. Это если работница, это касается женщин, естественно, работница в течение 2 лет, которые входят в расчет, была в декретном или детском отпуске. Но у нее нету 2 лет вот этих вот, да, она была в отпуске. Тогда по ее желанию можно либо 2 года заменить другими, предшествующими тем, которые она была в этих отпусках, либо один из них по желанию оставить, а второй заменить. То есть для женщин, у которых был прогалы в этом двухгодичном периоде, можно либо полный период заменить на предшествующие, либо один из этих лет заменить на предшествующий. Теперь дальше. В расчет включаются все выплаты, облагаемые взносами фонд социального страхования. Итак, обратите внимание, пожалуйста, в 2009 году, в 2010 году ваши работники получали заработную плату, правда? С этой заработной платы вы платили 2,9 ФСС, тоже правда? А раз вы платили фонд социальной заработной платы, то мы вот в этот расчет включаем те суммы, с которых мы платили взносы в фонды социального страхования. Поэтому что у нас получается? У нас в числителе заработная плата работника за эти 2 года, понимаете? А в знаменателе 730 дней, то есть 365 умножить на 2. И никакие оттуда периоды не убираются, потому что раньше и из числителя, и из знаменателя убирались те периоды, когда работник фактически не работал, положим, да, а именно был в отпуске, в командировке, платил по среднему заработку, болел и так далее, да. Но в данном случае мы говорим о том, что мы должны в числителе показать те суммы, с которые в прошлом году ваше предприятие платило взносы в фонд социального страхования. Однако я обращаю ваше внимание на следующее. Итак, обращаю ваше внимание на следующее, что по прошлому году, по 2010 году, до тех пор, пока доход каждого сотрудника не превышал 415 тысяч рублей, то работодатель с его заработной платы перечислял эти 2,9. Как только доход сотрудника в каком-то месяце, не знаю, в ноябре, условно говоря, зашкалил за 415 тысяч, то больше работодатель не платил фонд социального страхования. Поэтому, наверное, понятно, что когда мы будем подсчитывать больничный лист, а нам говорят, можно только те суммы, чтобы вошли в расчет, с которой вы отправляли в фонд социального страхования эти страховые взносы. Поэтому получается, что у нас не может быть больше, чем 415 тысяч за каждый год. А в 2009 году вообще не было такого предела. Поэтому нам сказали искусственно, и для 2009 года, и для 2010 года берите 415 тысяч. Что я хотела бы сказать. По этому году, по 2011 году, у нас другой предел – 463 тысячи. То есть до тех пор, пока у каждого работника, у какого-то работника доход не достигнет 463 тысячи, работодатель в 2011 году будет причислять взносы в фонд социального страхования. Как только зашкалит за эту сумму, он больше не будет перечислять. Но понимаете, что сумма 463 тысячи, она пойдет, она интересная, только для больничного по 2012 году, потому что он будет на прошлом периоде, то есть 2011 года. Когда мы говорим о том, что мы считаем больничный для 2011 года, то для нас интересен период какой? 2009 год и 2010 год. А там предел был 415 тысяч. Поэтому не больше, чем 415 тысяч будет у нас с вами в этом самом числителе. Так, идем дальше. Про 463 я вам тут описала, да? Идем на следующую 55-ю страничку. Я сейчас обязательно все сведу вам в задачки, обязательно мы это увидим. Кроме того, нашли фразу «кроме того»? 54-я страничка, второй абзац. Кроме того, с 2011 года организация должна оплачивать за свой счет первые 3 дня болезни, а не 2 дня, как раньше. Опять возвращаясь назад в историю. До 2006 года работодатель вообще ничего не платил больничному листу. Все брали из фонда социального страхования. Дело в том, что тогда, о том, который я вспомнила, у них был процент, который мы перечисляли, это 4%. 4%. Потом они у нас резко по законодательству снизили до 2,9%. У них там начался падеж финансирования, то есть недофинансирование. И поэтому больничный платить неоткуда. Тогда они сказали, ах, вы нас ущемили. Было 4, стало 2,9 с 6 года. Ну ладно, тогда первые 2 дня платит работодатель. А с 3 получается фонд социального страхования, если работник выживает после лечения уже в медстрахе, скажем так. Так вот, в данном случае 2 дня. А сейчас, смотрите, что получается. Уже 3 дня проплачивает работодатель. А так как очень часто у нас работники больше, чем 3 дня не болеют, по, так сказать, российской доброй традиции последнего времени, то в данном случае получается, что все это будет нагрузка на работодателя. И фонд социального страхования получает эти деньги, назад-то он отдавать их не хочет, он прикладывает нагрузку на работодателя. Поэтому по новому закону у нас нагрузка на работодателя и на работники, а не на фонде социального страхования. Смотрите, какой здесь был фит, какой здесь выверт был. Вы понимаете, что если брать 12 месяцев за прошлые, за 12 месяцев предшествующих страховому случаю, это совсем недавнешнее время. Или взять, работник заболевает в декабре 2011 года, а берется все равно 9-й, 10-й. Первое, вы понимаете, что зарплаты, в общем-то, все время неуклонно все-таки растут, они падают, можно так говорить, да, тенденция такая. Более того, это же кризисные годы. И поэтому опять получается, что среднего заработка у работника же меньше, получается, что он будет получать меньше. Это еще не все. Идем дальше. А, наконец, с 2011 года сумма пособия не может быть меньше, чем МРОТ. Вот обратите, пожалуйста, внимание, что мы должны обязательно сравнивать с суммой пособия, чтобы не было меньше, чем МРОТ. А МРОТ сейчас 4330 рублей. Пока. Потому что проекты, что где-то с лета он будет поднят до суммы 4600. Но, пожалуйста, еще нету законодательно, еще не введено. Это я вот как бы показываю, как прогноз, да, но ни в коем случае пока мы на это не ориентируемся. Если сотрудник трудится не полный день, то МРОТ нужно скорректировать. Например, работник трудится на полставки. Тогда, соответственно, мы исходим из суммы 2165 рублей. Поэтому мы должны посчитать его, так сказать, его доход за эти два года и сравнить, а с МРОТ-то как это, больше или меньше? Если больше, берем по фактическому заработку. Если меньше, да, исходя из МРОТ. Ну, сейчас посмотрим. Если работник в течение последних двух календарных лет трудился в разных компаниях, вот то, что меня спрашивали, для расчета пособия он должен предоставить справку или справки о заработке с каждого места работы. Вот тут вообще самое печальное. Самое печальное. Давайте дочитаем немножко, потом я прокомментирую. Если получить справку с прежних мест работы не представляется возможным, ну, то есть ликвидирована организация, тогда застрахованное лицо подает нынешнему страхователю или территориальному органу ФСС заявление о невозможности получения справки от прежнего страхователя. Далее, нынешний страхователь, то есть работодатель, или территориальный орган ФСС направляет запрос в территориальный орган пенсионного фонда о предоставлении сведений о доходах данного работника на основании персонифицированного учета пенсионного фонда Российской Федерации. Давайте прокомментирую. Здесь ситуация следующая. Вообще сейчас вся страна включится в вот эту погоню за справками. Потому что, вот представьте, пожалуйста, если работник сейчас работает по этому месту работы и два года назад по этому месту работы, проблем нету. Потому что у нынешнего работодателя вся информация есть. Но если он в 2009 году, в 2010 году работал у других работодателей, то откуда работодатели 2011 года об этом узнают? Только получив справки. А справки такой не существует пока в природе. Ее не придумали. Секундочку. Закон придумали, а справки пока не придумали. У нас есть два НДФЛ справка. Но работники ФСС говорят, а два НДФЛ не подходят. Потому что там все доходы, а нужны только те доходы, с которых платили взносы в фонд социального страхования. Поэтому должна быть специальная справка. И Минздравсоц развития должен эту справку разработать. Но пока еще не разработал. Как мило. Что они говорят в этой ситуации? Конечно, вы можете получить какую-то вольную справку от старых работодателей на клочке бумажки с печатью и подписью. Но велика вероятность того, что ФСС не примет такую справку. И работники ФСС, которые выступают на странице журнала «Главбух», «Экономика и жизнь» там, и так далее, вот то, что я читаю, в общем-то, да, в интернете попалась, посмотрите, что они говорят, работники ФСС? Они говорят, не опасайтесь, не надо в данном случае. Вы посчитайте тогда из того дохода, который был на вашем месте работы. Представьте, пожалуйста, что это может быть. Например, работник пришел на работу в ноябре 2010 года. Какие у меня есть данные? За ноябрь зарплата и за декабрь. Но я все равно должна в числителе отразить 730. Понимаете? А получается, что в хорошем варианте у меня в числителе, извините, в знаменателе, извините, пожалуйста, извините, я оговорилась. В знаменателе все равно будет 730. Я должна разделить на 730. То есть я должна двухмесячный заработок разделить на 730, который входит в эти дни. Он получит совершенно мизерную оплату труда. Она будет, например, меньше МРОТ. Тогда я заплачу из МРОТ. Но это тоже очень мало. Понимаете, что МРОТ 4330. Нужно умножить на 24 месяца и разделить на 730. Это будет дневная, исходя из МРОТ. Это мизер просто полный. А у работника могла быть достаточно приличная заработная плата. Потом, что они говорят дальше, работники ФСС. Через некоторое время, когда эту справочку мы разработаем, и работники могут получить информацию о старого работодателя, о своем полном заработке. Тогда вы, бухгалтер, скорректируете. А то, что он за это время уже может умереть на этом больничном, понятно, потому что там просто мизерная сумма абсолютно. То есть они говорят о том, что когда будет справочка, бухгалтер имеет право скорректировать, в данном случае, больничный лист. И мы помним с вами, что срок страховой давности – это 3 года. Поэтому справочку можно носить 3 года к работодателю. То есть вся страна будет бегать за этими справками. Ну, видите… Нет, они говорят о том, что именно для этих случаев мы можем заменить два эти года на предшествующие предыдущим, когда она работала. Нет, ну в данном случае они не комментируют такие ситуации. Это можно отправить в ФСС, например, запросы и так далее. Понятно, что на каждый случай мы не можем с вами определиться. Да? В данном случае ей можно определиться, исходя из МРОТ, например, если она не может представить данные такие. Но опять это та же самая информация о том, что нужно взять справки. А справку мы взять не можем, потому что ее не придумали. Вот понимаете, в чем ситуация? Справку не придумали, мы ее не можем взять. И поэтому вся страна у нас вначале будет получать маленький больничный, потом вся страна бухгалтерская будет пересчитывать. Вы ее видели, да, вы видели проект, совершенно верно, на сайте Минздравсоцразвития. Но пока она еще не утверждена. Нет, мы не можем ее пользоваться, но, по крайней мере, вот неделю назад я еще получила спутник главного бухгалтера, вот как там работники ФСС, они комментировали. Но если они ведут это, как они обычно приказами вводят там своими, да, документами, тогда мы можем этим пользоваться. Поэтому нужно просто следить, когда они это дело введут. Но я думаю, что через неделю-две мы, может быть, это увидим. Хотя, с другой стороны, в 2007 году мы полгода ждали постправительства о том, как считать средний заработок. Нам говорили, вы считаете по-старому, потом пересчитаете. И вся страна за эти полгода пересчитывала. Понятно. Поэтому тут та же самая ситуация. Главное, что вы поняли, что если в данном случае работник работал по прошлым местам работы, в других местах работы, то пока мы справку оттуда не берем, а считаем, исходя из того периода, когда он у нас работал. А если этого периода нет, то тогда из МРОТ, чтобы не рисковать. Потому что они просто могут нам не возместить эти суммы, собственно говоря. А когда будет справка уже, вот эта официальная форма, которую вы сказали, она действительно висит. И оповещали нас об этом, что она висит, она должна быть утверждена. То в данном случае мы, так сказать, можем это пересчитать. Так, давайте посмотрим дальше. Относительно того, что если фирма ликвидирована, работники пенсионного фонда говорят о том, что вот у них можно будет запрашивать сведения по 2011 году только в 2012 году. То есть, если фирма ликвидирована, то опять вообще нельзя получить никаких вот документов о том, что, так сказать, сколько было получено дохода. Поэтому ситуация вот просто вот взяли в оборот, что называется, по всем параметрам. Давайте посмотрим вот стандартный случай. Пока вот наш пример. Допустим, работница Демина работает в ООО «Стиль» с декабря 2007 года. С 16 по 20 февраля 2011 года она болела. У нас есть листок трудоспособности. Страховой стаж Деминой составляет 6 лет, то есть 80% среднего заработка. Итак, 80% среднего заработка. Вы там, пожалуйста, поставьте закрывающуюся круглую скобочку, потому что, видимо, я забыла. 80% среднего заработка. Оклад швеи 10 тысяч рублей. А расчетный период для 2011 года – это 2009 по 2010 года. Оклад ШИФ в 2009-2010 году в 10 тысяч рублей – это больше МРОТ. Помните, я говорила, да, что если меньше МРОТ, то нужно сходить из МРОТ. Это больше МРОТ. Поэтому ведем расчет, исходя из реального заработка. При этом, давайте посмотрим, какую вам тут придумала ситуацию. При этом Демина в 2009 году была в отпуске. Так, была в отпуске с 1 по 29 августа. Сумма отпускных 9523 рубля 8 копеек. Заработок за отработанное в августе время составил 476 рублей 19 копеек. В 2010 году она была в отпуске с 2 по 30 августа. Сумма отпускных приводится в скобочках. Заработок за отработанное время в августе приводится. В 2010 году она болела в период с 1 июля по 31 июля. То есть она проболела, допустим. Кроме того, в марте этого года работница получила премию по итогам за производственное достижение 7986 рублей. Так, вам условия понятны? Итак, 2009 год берем, 2010 год берем. Там она была в отпуске. И там она болела. Я обращаю ваше внимание, что по прошлому году мы отпускные из периода выбрасывали. И дни отпускных выбрасывали. Средний заработок за командировки мы выбрасывали. И дни командировки мы выбрасывали. Сейчас нет. Ничего не выбрасывается, если с этого начислялись взносы в фонд социального страхования. Поэтому давайте вместе с вами, вооружившись ручками, произведем соответствующее вычисление. Итак, смотрите. Таким образом, за расчетный период Демина заработала, двоеточие, за 2009 год. Помните, у нее оклад был 10 тысяч. 10 тысяч мы умножаем на 11 месяцев. Допустим, все время одна и та же, один и тот же доход. 10 тысяч умножаем на 11 месяцев. Это полностью она получила. Дальше, теперь вспомните, пожалуйста, что в 2009 году она была в отпуске. Была в отпуске в августе. Отпускные составили 9523 рубля 81 копейка. 9523 рубля 81 копейка. Плюс, посмотрите, пожалуйста, еще она кусочек августа отработала. Успеваете? Ей было начислено 476 рублей 19 копеек. Равняется 120 тысяч. Это ее доход, с которого начислялись страховые взносы в 2009 году. Спускаемся ниже. 2010 год. 10 тысяч ее оклад, который она получила аккурат 10 месяцев. Потому что в одном месяце она была в отпуске, опять в августе, за что ей начислено 8865 рублей 45 копеек. Да еще она в этом августе немножко все-таки успела поработать, за что ей начислено 909 рублей 55 копеек. Давайте я прервусь на секундочку. 10 месяцев мы ей начисляли по 10 тысяч рублей. Она была в отпуске часть месяца, это ее отпускные. А часть месяца, там несколько дней, она работала. Это у нас август. А вот посмотрите, пожалуйста, а вот в июле она болела полный месяц, а с больничного не начисляются страховые взносы. Поэтому сюда это не включается. Вы увидели это, поняли, да? На больничный не начисляют страховые взносы. Поэтому в данном случае в базу это не включается. Зато там была премия. И мы с вами прибавляем премию, а именно 7986 рублей. Получается 117 761 рубль. Теперь посмотрите, пожалуйста. 120 тысяч – это доход 2009 года, с которого работодатель перечислял ФСС в страховые взносы в размере 2,9%. 117 761 – это доход за 2010 год, с которого работодатель перечислял в фонд социального страхования 2,9%. Обратите внимание, пожалуйста, что обе эти суммы меньше, чем 415 тысяч, правильно? Раз меньше, чем 415 тысяч, то мы можем взять их. Потому что если бы какая-то сумма была, например, 420 тысяч, то могли взять только 415. То есть с той суммы, с которой работодатель выплачивал или перечислял страховые в ФСС, так сказать, эти 2,9%. Так, идем дальше. Спускайтесь ниже, находите, пожалуйста, фразу. Среднюю заработку составил, двоеточие. 120 тысяч – это заработок 2009 года. 117 761 рубль – это заработок 2010 года. Значит, за два года у него был такой заработок, с которого начислялись страховые взносы, ФСС. Мы этот заработок за два года делим на количество дней в году. Вот эта константа в любом случае 730 дней. 730 дней. И если вы посчитаете, у вас будет 325 рублей 70 копеек. 325 рублей 70 копеек. Скажите, вам алгоритм понятен? То есть смотрим доход за один год, за второй год и обязательно сравниваем. Не меньше ли это, чем МРОТ, во-первых, вспомните, пожалуйста, да, вы говорили, и не больше ли это, чем 415 тысяч по этому году. Так, нашли это. Получается, что это ее средний дневной заработок. А тут мы вспомнили, да, но она по стажу не дотягивает на эту сумму, поэтому нужно скорректировать на стаж. Поэтому спускаемся ниже и находим сумму пособия равна. 325 рублей 70 копеек. Мы корректируем на ее стаж 6 лет. Для 6 лет это 80% заработка. А сколько она болела? С 16 по 20 февраля, то есть 5 дней. Умножаем на 5 дней. Итак, среднедневной заработок. Корректируем на стаж на 80%. На 80%. И умножаем на 5 дней. Если вы посчитаете, у вас будет 1302 рубля 80 копеек. На 5 дней с 16 по 20. Да? 16, 17, 18, 19, 20. Сколько? 5 дней. Правда? 5 дней. Итак, всего у нас 5 дней. 1302 рубля 80 копеек. Запятая. Из этой суммы ниже. За счет работодателя 325,70 умножаем на 80% и умножаем на первые 3 дня. У вас получается 781 рубль 68 копеек. Ниже, за счет ФСС, 325 рублей 70 копеек, опять корректируем на стаж, 8 раз умножаем на оставшиеся 2 дня из 5, да? Вы поняли, что 16, 17, 18, 19, 20. Это мы всего посчитали. Из них первые 3 дня нагрузка на работодателя, оставшиеся счет фонда социального страхования. 521 рубль 12 копеек. Вам расчет понятен? Вот таким вот образом мы с вами посчитали. Нам осталось отразить это в виде бухгалтерской проводки или проводок в данном случае. Итак, смотрите, мы должны данной работнице 781 рубль 68 копеек. Сейчас я посмотрю, чтобы у меня на экране то же самое было. Итак, 768 копеек мы должны работнице, это нагрузка на предприятие, то есть это затраты предприятия. Что затрат? 20 или 23 или 25 или 26 или 44, смотря где работает данный сотрудник. А 521 рубль 12 копеек, 521 рубль 12 копеек мы должны нашей работнице за счет фонда социального страхования. А фонд социального страхования – это 69, субсчет 1, субсчет 1. Сейчас, обязательно, сейчас будем говорить об этом. Сейчас. Так, проводочки понятно? Посмотрите, пожалуйста, вот относительно вот этих вот проводок. Представьте, пожалуйста, что на 28 февраля вы вашим сотрудникам начисляете не вот эти суммы, которые мы с вами прописывали все время в наших проводках, да, потому что тут дробные всякие копейки и так далее, неудобно прикинуть. А если вы сделали такую проводку и слушаете в режиме вебинар, пожалуйста, можете у себя записать, например, 9.20 кредит 70 на сумму 100 тысяч. Дебет 20-го, кредит 70-го на сумму 100 тысяч. Допустим, условно предполагаем, что у нас заработная плата прям ровненькая, 100 тысяч рублей. Эту проводочку я делаю на 28 февраля 2011 года. Это начисление заработной платы. Или в обиходе грязная заработная плата, начисленная. Теперь посмотрите, пожалуйста. Мы же с вами помним, что с каждого рубля заработной платы нужно перечислять в пенсионный фонд, в медстрах, соцстрах, травматизм. Все вот эти фонды касаться не будем сейчас в полной мере. Нас интересует только 69.1. Поэтому 69.1 – это ФСС, это 2,9% от кредит 70-го, от заработной платы. То есть 2900, согласны? Поэтому я могу второй проводочкой написать. На сумму 2900 мы начисляем взносы в фонд социального страхования, кредитуя 69.1. Итак, кредит 69.1. Я вам напомню, куда зарплата, туда и фонды. Куда 70-й, туда и 69-й. Поэтому относим 2900 на затраты по основной деятельности дебет счета 20-го. Поэтому я на доске сделала две операции. Дебет 20-го, кредит 70-го на сумму 100 тысяч. Дебет 20-го, кредит 69.1 на сумму 2900. И вот это у нас отражается на дату 28 февраля 2011 года. Дальше вспомните, пожалуйста, 3 числа мы выплачиваем заработную плату. Допустим, мы в этот день приехали в банк и перечисляем эти суммы ФСС. Тогда что мы с вами, какую проводочку делаем? С кредита 51, это будет 3 марта. 3 марта с расчетного счета кредит 51, эту сумму 2900 я перечисляю, спрашиваю себя, кому ФСС? Фонд социального страхования. Значит, я закрываю 69.1 по дебету. Поэтому проводочка такая, 3 марта пойдет. Дебет 69.1, кредит 51 на сумму 2900. Это когда будет? Когда у меня все сотрудники здоровые, к гриппу привитые и не желают рожать. В такой ситуации то, что начислено, то и перечислено. Однако, посмотрите, пожалуйста, а если у нас работница вот эта вот приболела 5 дней, и мы за счет фонда начисляем ей вот эти вот больничному листу пособия, тогда смотрите, мы скажем, смотря во вторую проводку, фонд социального страхования, вообще-то мы должны тебе зарплата сотрудников 2900, но мы тебе в полной мере это не отдадим, потому что за твой счет 521 рубль 20 копеек, мы за твой счет, 961, да, мы с вами уменьшаем наш долг перед тобой. И поэтому в этой ситуации, когда вы будете отправлять эти деньги, то вы отправите с расчетного счета по реквизитам фонда социального страхования не 2900, а 2900 минус вторая сумма 521 рубль 12 копеек. То есть вы уменьшите ваши взаимоотношения с фондом на эту сумму и за счет фонда вы платите эти деньги. Вам понятно, почему здесь дебет-то был? Вот, да? Я показала вам, да? Таким образом, мы начисляем, перечисляем, но за вычетом того, что мы удерживаем из фонда, так сказать, и выплачиваем пособие. Так, успеваемое, да, понятно? Понятно. Хорошо. Тогда я эту вставочку убираю, я просто ее вот ставила, как эскизик такой. И мы идем дальше, потому что я еще не на все ваши вопросы ответила, в том числе по подоходному налогу меня спрашивают. Итак, мы спускаемся ниже. Пособие должно быть назначено в течение 10 календарных дней со дня обращения за ним работника, а выплачено в ближайший день, установленный в организации для выдачи заработной платы. Вообще, я обращаю ваше внимание, что мы имеем право принимать больничный лист не более чем 6 месяцев. Это укороченный срок исковой давности. Если больше, чем 6 месяцев, приходит сотрудник, вытаскивает из меня этот больничный лист, говорит, вот я тут забыл, на досуге нашел. В данном случае, если прошло 6 месяцев от момента открытия больничного, закрытия больничного листа, то в данном случае ФСС не будет проплачивать по нему в данном случае эти суммы. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что ваши сотрудники должны приносить ваши листы эти вовремя. И я советую вам сделать себе какую-нибудь табличку. Когда они, там, ну, не знаю, табличку, естественно, в каком-нибудь регистрационном журнале, да, когда они просят больничный лист, то вы отражаете все реквизиты больничного листа и оставляете пустую колоночку, чтобы они расписывались за ту дату, когда они вам сдали этот больничный лист. Потому что потом, если фонд не примет, чтобы не было проблем с вашими работниками. Ну, такой психологический момент, некий. Отметим, читаем мы с вами дальше, что оплатить больничный нужно и в том случае, если заболевание наступило в течение 30 календарных дней после увольнения работника, причем независимо от причины ухода. Размер выплаты рассчитывать, исходя из 60% его среднего заработка. Чтобы получить пособие, бывший работник обращается либо в свою прежнюю организацию, либо в территориальный орган ФСС, но если организации уже, может быть, нет, с оригиналом больничного листа. Поэтому я обращаю ваше внимание, по каким бы причинам работник не был уволен, даже за недостойное поведение, грубо говоря, то есть приход в нетрезвом виде, то в данном случае что получается? Работник уволился, и в течение 30 дней после увольнения он заболел и открыл больничный лист. Ему полагается оплата больничного листа за все время его болезни, хоть он будет болеть месяц, полтора там, и так далее, прежний работодатель должен проплачивать будет ему этот больничный лист, но не в полной сумме, а в размере 60% его заработка. Так, ну мы идем дальше. Кроме того, пособие по времени трудоспособности полагают за время простоя. Выплачивается оно в том же размере, как он сохраняет за это время заработная плата. Теперь обратите внимание, пожалуйста. Вот есть ситуации, когда мы платим работнику пособие, исходя из МРОТ. Мы с вами уже немножечко об этом говорили. Даже в том случае, так сказать, если он уходит там, в детский отпуск. Да? Итак, если... В какой ситуации плачу, исходя из МРОТ? Первая ситуация, она была, в общем, достаточно длительное время уже. А именно, если стаж работника меньше 6 месяцев. Вот если стаж работника, общий стаж работника, то есть молодые, как правило, сотрудники, меньше 6 месяцев, то выплата пособия выплачивается ему, исходя из МРОТ. Это первая ситуация. Вторая ситуация. Если больной нарушил режим, прописанный ему врачом. Это отмечается в больничном листе. Причем за то время, что он не нарушил, по обычным нормам, а за то время, что он нарушил, например, не пришел вовремя к врачу за продление больничного. Вот за то время, что он нарушил, уже исходя из МРОТ. Более того, минимальную заработную плату, из минимальной заработной платы будет выплачиваться больничный в той ситуации. Извините, сейчас. В той ситуации, когда работник получает травму или заболевание вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением. То есть наш законодатель приравнял молодую маму, которая уходит в декрет, со стажем общим стажем в полгода, и дядю, который, как я вам только что сказала, свалил в канаву и немножко застудился, скажем так, да? Вот и мама получит, исходя из МРОТ, и вот этот дядя тоже, исходя из МРОТ, только потому что у мамы всего лишь полгода стажа. Вот так у нас, собственно говоря, стимулируется рождаемость. Как рассчитывается размер пособия, исходя из МРОТ? Я привела вам формулу соответствующую. 4330 рублей на сегодняшний день, я обращаю ваше внимание, если они поднимут до 4600, как я вам сказала, значит, вместо этого будет МРОТ федеральный. Я обращаю ваше внимание, что вот тут вот федеральный МРОТ, не региональный, о котором мы с вами говорили, а федеральный МРОТ. Итак, федеральный МРОТ умножен на 24 месяца, аж 2 года, и делится на 730 дней, и умножается на N, где N – количество дней болезни. Вот таким вот образом по молодым сотрудникам, по тем, кто, так сказать, нарушил режим врачебный, тем, кто нарушил нравственные нормы у нас там и так далее, так назовем это, да, вот у них у всех рассчитывается вот по такой вот формуле. Или если будет заработок фактически меньше, чем исходя из МРОТ, тогда тоже по этой формуле. Так, так как очень мало времени, то вы почитаете мою вставочку, если работник работает по совместительству. А вот если вы спуститесь немножечко ниже, вот сейчас, секундочку, вот до горизонтального пробела и поднимайтесь на абзац выше, там написано про НДФЛ. Пособие по времени трудоспособности, кроме беременности и родов, облагается НДФЛ, меня сегодня спрашивали, по ставке 13%. То есть только в беременности и родом не облагается НДФЛ. А любые больничные другие, они облагаются по доходным налогам по ставке 13%. Почему? НДФЛ – это доход сотрудника, который перечисляется в бюджет. Если у него грипп, и он получил, вот как мы с вами рассчитали, вот эту сумму, то нужно с нее взять 13% подоходного налога. Не берется только с женщинами беременности и родом. Так, страховыми взносами больничные не облагаются. Вот основные моменты, которые я хотела и могла вам за это время рассказать по больничным листам. Основные моменты мы все учли. Там есть нюансы, безусловно, которые, во-первых, они будут еще прописываться в изданиях периодических и так далее, потому что пока еще это штука вошло. Понимаете, мы с вами только вот полтора месяца буквально, как, так сказать, у нас изменился порядок. Поэтому я думаю, что здесь какие-то комментарии должны быть еще обязательно. Однако, что я хотела бы еще выдать вам для самостоятельного прочтения по мере необходимости, естественно, в следующем занятии, когда вам надо будет. Это выплаты за при уходе за большим членом семьи, в том числе дети, и это детские пособия до 1,5 лет. Это для самостоятельного прочтения, а раз я для самостоятельного даю, то я привожу там задачки, уже напечатанные, а не с пустотами, как я обычно вам даю, когда мы с вами вместе работаем здесь. Поэтому, кому это интересно, дома может это прочитать. Ну, вот как справочная такая информация вам. Так, значит, это у нас с вами сколько кому чего когда поднял. А вот теперь еще один листочек. Это относительно в кавычки возьму, детских вот этих вот пособий. Там, кстати говоря, проиндексированы минимальные пособия по этому году, поэтому посмотрите, пожалуйста, если кому-то это надо. Пожалуйста. Так, у вас упало. А, нет, да, упало, да. Упало, упало. То я думала, просто валяется. Так. Так, а что у нас? Пока мы еще не закончили. Обязательно, обязательно, обязательно сейчас. Так, итак, посмотрите, пожалуйста. Мы с вами находились на 55-й страничке. И вот после подоходного налога, который мы с вами закончили, у вас есть такая фраза. Далее смотри в резку на странице. Так, вот здесь вот вам нужно будет, видимо, переправить странички. Это исправить странички. Это 56-я и 57-я. Дело все в том, что я в этом году увеличила резко раздачу из-за того, что все время, видите, не укладываешься, очень много информации, и не исправила, наверное, вот здесь вот. Поэтому, пожалуйста, поправьте, это не 51-я и 52-я, а это 56-я и 57-я странички. Пожалуйста, поправьте себе 56-я и 57-я страничка. Так, дома почитаете, да, когда вам это будет нужно, почитаете. Потому что, понимаете, в чем дело? Я вам сейчас про больничные рассказала. Детские считаются практически так же, по этому же алгоритму. Там есть некий нюанс, но вы его здесь прочитаете. Это, кстати говоря, очень полезно для самостоятельного изучения, брать какие-то вопросы. А мы с вами возвращаемся назад на 55-ю страничку, потому что мы же там не закончили. Я же врезала как бы, да, этот кусок. Так, итак, давайте посмотрим. Дальше. В графе 12 отражаются выплаты работникам, не включаемые в расходы, снижающие налогооблагаемую прибыль предприятия. Итак, посмотрите, пожалуйста, вашу 12-ю графу. У вас там написано «Стоимость распределенных социальных и материальных благ». Что это значит? Это то, что бухгалтеры своей обиходной лексикой называют за счет собственных источников. То есть это те суммы, которые не уменьшают налог на прибыль. То есть фирма расходы несет, но на эти расходы нельзя снизить прибыль под налогообложение. Вот давайте с вами посмотрим это. А что с нами может включаться? Если предприятие оплачивает коммунально-бытовые услуги, деньги расходует, но на эти расходы не снижает прибыль под налогообложение. Или работодатель оплачивает питание, но не включает это в трудовые договоры, а делает за счет собственных источников. То есть расходы несет, для бухгалтерского учета это расход, а под налогообложение идет ноль. Или, например, работодатель, представляете, работник, это единовременные поощрения. Например, к юбилейным датам, в трудовых договорах не указывают, к юбилейным датам, предположим, к дню взятия Бастилии, Парижской коммуны, революционные праздники, там, знаю, религиозные праздники, ну, я не знаю, там, половые праздники, 23 февраля, выходит приказ по фирме, всем мужчинам премия 100 рублей, 8 марта, новый приказ, всем женщинам 105. То есть в данном случае понятно, что это разовые премии, которые не обусловлены ни трудовыми договорами, ни коллективными договорами, ни системным положением премирования персонала. Это разовые премии, не носящие, так сказать, такой все время характер постоянный и не касающиеся вашей производственной деятельности. Давайте посмотрим, что у нас. Допустим, в графе 12 указана месячная премия. 10% от оклада, а также материальная помощь по заявлению работника Римова на лечение 5000 рублей. Если вы посмотрите в свою 12-ю графу, то вы увидите, что в 12-й графе пока 10% от вашего оклада, то есть от 4-й графы. Так, прикинули, да, грубо? Да. При этом посмотрите, пожалуйста, в строчку кладовщика Римова. У него оклад 11 тысяч. 10% – это 1100, правда? А у него еще 5 тысяч – материальная помощь. Поэтому всего идет 6100. Ну, опытный бухгалтер, мне кажется, возразят. Нельзя было в одну графу все это кидать. Ну, в общем-то, можно, конечно, но лучше развести это. Но у меня просто не хватило поля. Поэтому, в принципе, вы понимаете, что лучше развести по разным графам. Например, первая графа – это у вас разовая премия, согласно приказу такого-то. Вторая графа – материальная помощь по заявлению работника там, и так далее. Но греха особого здесь нет, безусловно, потому что все это стоимость социальных материальных благ. А мы с вами смотрим в итог 12800 и на эту сумму 12800 свою проводочку отражаем. Итак, возвращаемся назад на 56-ю страничку. Итак, 12800 мы начисляем, мы должны нашим работникам. Так, ну, сместила немножечко, да, давайте вот так. 12800 мы должны нашим работникам. Это понятно, мы должны. А за что должны, нам расскажет дебет. Если бы они трудились, работали, это были что затрат. Если бы они болели, то это было бы за счет фонда социального страхования. А тут наша фирма, по идее, тратит, но тратит не по нашей основной деятельности. Поэтому счет вам известный 91-й, субсчет 2-й, то есть прочий расход. Смотрите, и здесь расход, и сверху расход. Но сверху расходы по основной деятельности, 20-й и так далее, а здесь прочие расходы не связаны с основной деятельностью, соответственно. И вот тут посмотрите, пожалуйста, на следующую картинку. Если вы помните, то в графе 9 у нас была производственная премия. Она была обусловлена трудовыми договорами. А в последней строчке, последней проводочке, у нас разовая премия или какие-то разовые, так сказать, ну, выплаты стимулирующие. В данном случае эти выплаты не обусловлены трудовыми договорами. Какая разница? Для цели бухгалтерского учета сумма 1400 рублей по графе 9 идет на затраты не только для бухгалтерского учета, но и для налогообложения. Почему? Потому что прописано в трудовых договорах. В этой ситуации последней, она не регламентирована там договорами, и она идет в расход, но только для цели бухгалтерского учета. Для цели налогообложения это ноль. Поэтому на эти суммы мы не можем снизить прибыль под налогообложение. Но при этом с 2010 года они считают, что это облагаются страховыми взносами. Потому что до 2010 года была немножко другая картинка. Если мы какие-то суммы включали в расходы и на них снижали прибыль налогообложения, то мы платили ФСС. Если не снижали, ФСС не платили. Поэтому по зарплатным делам мы платили либо налог на прибыль, какие-то суммы, либо ФСС, либо, извините, общий страховой взнос, так назовем лучше. Сейчас ситуация иная. Мы можем и в расходы в данном случае не включать, и страховые взносы платить, потому что вот эту вот связочку, эту корреляцию убрали, собственно говоря, с 2010 года. Поэтому в данном случае, обратите внимание, пожалуйста, что по этой ситуации это уже безумный гуманизм работодателя. А именно, он и в расходы не включает, не снижает прибыль налогообложения, еще страховыми взносами облагает. У нас не облагают страховыми взносами очень редкие показатели. Например, материальная помощь в сумме не больше, чем 4000 рублей. по общим случаям. Или подарки, если есть договор дарения. Кстати говоря, это неплохой вариант тоже. Подарки работникам, если есть договор дарения. Вот на это не начисляется в случае страховой взнос. Ну, а мы с вами давайте завершим эту картинку. Посмотрите, пожалуйста. Итак, посмотрите, пожалуйста. Графа 13 равна. Графа 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 плюс 11 и плюс 12. А мы с вами давайте обратим свое внимание к нашей ведомости. Итак, посмотрите, пожалуйста. 13 графа. Что в нее включается? Заработная плата, сверхурочные, производственные премии, больничные и разовые выплаты. Давайте посмотрим по какому-то сотруднику, например, закройщику. Итак, третья строка. У закройщика Ухова оклад 14 тысяч рублей. Он отработал полные 20 дней февраля, за что ему начислена заработная плата 14 тысяч. Сверхурочные 525 рублей. Премия за готовый материал в производстве 1400 рублей. Разовая премия тоже 1400 рублей. Всего начислено 17 325 рублей. 17 325 рублей. Вот это начисленная заработная плата. В обиходе грязная, у бухгалтеров начисленная. Ее нужно очищать от авансов, НДФЛ, алиментов и так далее. Но это уже будет на следующем занятии. А мы с вами прощаемся до среды, план 10-го. Домашней работы у вас пока нет. Мы не подошли по темам. Если кому-то нужно какие-то вопросы задать, то подождите, пожалуйста, я пообщаюсь со слушателями в режиме вебинар. Там, я смотрю, какие-то непорядки. Так, Елена, вы меня слышите? А что там произошло, я не поняла. Да. Не слышно? Было звук, слышно. Звука не было? Нет, постоянные шумы и заглушения вот пропадали постоянно. Вы, да что вы? Да. Понятно. 3 часа. Да вы что? А вы с технической группой не связываетесь по этой ситуации, нет? Я попыталась, никто не ответил. Потому что все было точно так же. Я стояла, да, я даже больше не стояла у стола, потому что я показывала все время ведомость. Удивительно. Как я поняла, другие слушатели тоже с этим проблемой. Да, я вот смотрю, что у меня тоже. Ирина, у вас та же самая ситуация была, да? Ирина Филюшкина, у вас та же ситуация была? Угу. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Ольга, а как вы меня слышали? Да, так же, все так же было. То есть пропадало, да, какие-то так вот, проглатывались. А проглатывались, но это не речь, это из-за микрофона, да? Нет, это речь именно как бы. Нет, это именно речь, да, какая-то была. То есть вы там, например, говорите что-то, какую-то сумму, там, 10 тысяч, там, и потом уже копейки только идут. А, понятно. То есть это не то, что я не проговаривал, да, а это что-то такое с микрофоном, да? Ну да, там какие-то шумы были, которые так вот. Понятно. Вы знаете, вообще я все микрофоны отключала, и я просмотрела в течение занятия все время. Но, к сожалению, у меня этого не видно ничего. Понятно. Но надо мне с технической группой как-то связываться. Я не знаю, что меня сегодня подключили. Все было как раньше. Ну, извините, пожалуйста, но ничего не сделаешь. Что-то будем решать эти вопросы. Ну, ладно, ну, всего доброго тогда. Угу, всего хорошего, до свидания. Так, кто-нибудь ко мне какие-то вопросы имеет, нет? Нет. Нет, да? Ну, извините, пожалуйста, что-то я... Это, видимо, от связи, да. Ладно, всего доброго тогда до среды. Будем выяснять. Всего доброго. Всего хорошего. Всего хорошего. Извините.